Глава 9. Лодочник. С тех пор, как в зоне произошел очередной выброс и погиб старый добрый Чернобыль-4, со многими прежними картами и привычками пришлось распрощаться. Провалились внутрь самих себя и заболотились испокон веку сухие песчаные пригорки. Высокие, торжествующе нормальные с виду метровые одуванчики взметнулись над стеклянистыми такырами. Есть такие в зоне сжженные, пережженные жаркими многометровые плеши. Никогда на них ничего не росло, а тут вот на тебе, пожалуйста, одуванчики. Короткие маршруты сделались длинными. Длинные, но безопасные, короткими, зато смертельно опасными. Некоторые засиженные аномалиями места, страшные, как американская внешняя политика, стали проходимыми. Наконец открылись новые уровни, вспомнить хоть тот же теневой Лиманск. А уж что с поймой Припяти стряслась песня. Счастливые обладатели такого раритета, как топографическая карта Генштаба, выполненная еще до первой катастрофы, знают, что в прошлом веке река Припять при взгляде сверху выглядела как диковинная аквариумная водоросль. Вокруг главного русла распушались пышными лапками-листиками протоки, старицы, заводи. Когда образовалась зона, когда аномалии изуродовали ландшафт и поставили с ног на голову гидрологический режим местности, Припять поначалу подсохла, часть старец и протоков обмелели, но на их месте остались балки, овраги, ямы самых причудливых форм. Однако бурление пространственных пузырей и большой выброс полностью переписали русло Припяти вдоль восточного фаса периметра. Новое русло прошло через цепочку высохших было старец, а старое, наоборот, превратилось в прерывистую линию малоприятных гиблых озер с черной водой. Из многих озер вода потом ушла. Остались одни котловины, подозрительно сухие, со звонкой и твердой, спекшейся супесью на дне. Как-то слышал от одного чокнутого сталкера, что вода не ушла, выкипела. Кто знает, может, и выкипела. Вот из-за всего этого безобразия возник речной кордон. Раньше периметр проходил ровно по реке. Минные поля, бронеколпаки, доты с пулеметами и огнеметами — прожектора, детекторы движения, ПСОС, поля сплошного огневого заграждения. Когда у мутантов случались весенние обострения, эх, если бы они случались только весной, когда зомби окончательно теряли страх, в общем, когда зона переходила в наступление, солдаты ООНовского контингента по тревоге занимали подготовленные позиции и встречали непрошенных гостей стеной огня. Но это был еще не речной кордон. А вот когда аномальные возмущения перетащили русло Припяти западнее, когда протекла черная вода через овраги и старицы, тогда до господ в Генштабе периметра дошло, что случилось нечто очень и очень плохое, и что раньше были еще добрые и славные деньки, а нынче деньки становятся недобрыми. Ибо по всем канонам военной науки выходило, что монстры зоны получили дармовой плацдарм на левом берегу Припяти, и теперь могут с этого плацдарма, при соответствующем энергетическом климате, совершить бросок в восточном направлении — на Киев. Это раньше весь речной укрепрайон периметра имел перед фронтом превосходный ров в виде реки Припяти, а теперь рва больше нет. Он прошел в 2 километрах от границы зоны. И, словно подтверждая худшие опасения военных, уже через 2 недели с плацдарма был нанесен удар сокрушительной силы. По официальной версии, 3 амбициозных и очень пси-могущественных контроллера сговорились и сосредоточили на плацдарме более 1000 отборных монстров, которые на рассвете 22 июня в сомкнутых боевых порядках атаковали укрепрайон через 1 из обмелевших участков бывшего русла Припяти. Атаковали. Прорвали тонкую нитку небрежно подновленных минных заграждений при помощи брошенных на эти самые заграждения псевдоплотий. Уничтожили 4 дота, взяли в качестве трофеев 3 пулемета «Утес», угнали грузовичок медикаментов и были таковы. Хорошо еще там не было псов-призраков, которые, говорят, научились длительно пребывать за пределами зоны без подпитки ее темной энергии. А то, — шутили французы, стоявшие в соседнем, неатакованном укрепрайоне периметра, — мутанты так и до Москвы дошли бы. Что характерно, удар мутантов приняла на себя рота из немецкого батальона сил ООН. И хотя им, немцам, было в сущности плевать, мутанты до Москвы дойдут, да хоть до Волги, но многим шутникам из числа французов они пересчитали зубы. Я тоже участвовал, кстати, в этом воспитательном мероприятии, хотя и русский. Но это отдельная история. Но вернемся к речному кордону. После позорной пощечины, полученной от контроллеров, главштаб периметра принял решение, не имеющее прецедентов, вынести на этом участке передний край обороны вглубь зоны. Его-то и назвали речным кордоном. Вы, наверное, не поняли еще, в чем юмор? Я тоже, если честно, этого не понимал, потому что в те края никогда не заходил. Мне казалось, нормальному, вольному сталкеру делать там совершенно нечего, а наниматься в военные сталкеры я не собирался. Я видел 5 способов попасть на речной кордон. Первый — вертолетом. Второй — приехать по проложенной военными бетонке от КПП на мосту через старое русло Припяти. Третий — приплыть по Припяти на моторном катере. Четвертый — прикинуться контроллером или бюрером и подойти к правому берегу Припяти с поднятыми руками. То есть сдаться парням из речного кордона в плен. Пятый — прийти туда через зону пешком, как делают все нормальные сталкеры. Замечу, что все 5 способов не давали ответа на вопросы, как попасть на речной кордон незамеченным и невредимым, и как попасть на речной кордон и повстречать там тополя. Я принялся за чтение последних сводок на своем ПДА. Потом предался размышлениям над самодельной картой зоны, закадычной подружкой моей. На все это у меня ушло с 15 минут. Приставив болт к носу, я пришел к выводу, что придется воспользоваться услугами лодочника. Без него — никак. Пересечь периметр — не такая и проблема. Проблема — добраться от точки прорыва периметра до речного кордона. При этом добраться быстро и без проблем с патрулями, мутантами, аномалиями. Так что через 1 час я уже загнал взятое у Ватсона на прокат «Патриот» в 3-метровый бурьян, окружавший уединенный коттедж лодочника, вытащил из машины рюкзак и баул с защитным костюмом и, прокручивая в голове варианты разговора, отправился на поклон к нашему светочу научно-технической мысли. — 1000? — мало, — отрицательно покачал головой лодочник. — 1500. Для тебя 1500. Был бы кто другой, и 5-ки не дал бы. — Ты пей, пей. Лодочник кивнул на свое фирменное, крепко безалкогольное пойло, налитое в огромную вертикальную чашку с отбитой ручкой и поблекшее от времени надписью «World Unix Congress 2020». «А меня на бабки не опускай. Я быстро все компилирую, комбат. Делись 4% прибыли или проваливай». Пойло лодочника, крепкое, как мадагаскарский кофе, имело цвет пятна ракетного топлива на болоте, и, насколько я помнил, недурно чистила мозги, как от всяческого мусора, так и от мыслей. Я вздохнул, компилирую. И работал бы по своей программистской линии дальше. Чего ты в нашу грубую и стрёмную зону индустрию подался? Лодочник не был сталкером в обычном смысле, он был техническим гением, причем вовсе не компьютерным, хотя от человека, первую половину жизни проработавшего программистом, все мы ожидаем в первую очередь виртуозного взлома чужих ПДА и банковских серверов. Вот и лодочник, появившись в окрестностях Чернобыля-12, ожидал от себя чего-то подобного. Но после ряда неудачных экспериментов со взломом чужих ПДА, которые едва не закончились для лодочника взломом его драгоценной черепушки, ему пришлось заподозрить, что его признание в другом. «В чем именно?» — ответила сама жизнь. Оказалось, у лодочника просто-таки сверхъестественные способности к сопряжению артефактов зоны с обычной техникой. Я не говорю о таких простых вещах, как артефакты вроде грави, встроенные в Макар или другой подобный пистолет с незавидной мощностью родного боеприпаса для увеличения дульной энергии. Это все видели. Этим никого не удивишь. А вот пушку, стреляющую маленькими жарками, не хотели? А 200-литровое ведро размером с консервную банку из одной пустышки и двух свиных хвостов в качестве краников-переходников? Лодочник, пойми, мне очень нужно на речной кордон. На кордоне, я надеюсь, встретить тополя. Хочу поговорить с ним. Будет ли с этого хоть какая-то прибыль, и когда она будет, я не знаю. Соглашайся на фиксированную сумму, пока я добрый. Лодочник посмотрел на меня неодобрительно. «Один сталкер», — сказал он, — «назовем его для удобства комбат». Бледное вампиричье лицо лодочника было лишено и тени улыбки. «Вышел вчера из зоны. При комбате имелся хабар. В основном мусор, но две единицы имеют немалую ценность. Одна единица хабара, которая именуется на местном сленге «ведьмина коса», представляет собой мощный генератор тока сверхвысокой частоты и может использоваться для питания не только различных транспортных средств, но также ручных лазерных и МКВ-винтовок. Последнее обстоятельство делает «ведьмину косу» недешевой вещицей. Вторая единица хабара называется «колокол». Я открыл рот, но лодочник сделал предостерегающий жест рукой. «Называется колокол», — повторил он вкрадчиво. «Возможности артефакта до конца не изучены, но уже сейчас ясно, что его можно использовать как экранирующий шлем. А именно, будучи надет на голову, колокол делает нормального сталкера внешне похожим на идиота, но зато предохраняет от воздействия радара, это само по себе очень и очень немало. Кроме того, колокол, скорее всего, может быть сопряжен при помощи паранейронного адаптера с хроматогенными ганглиями кровососа, что в конечном итоге обещает превратить его в самую настоящую шапку-невидимку. Я размеренно кивнул с самой постной физиономией. В том духе, что «давай, давай, лодочник, выгружай уже свою программу побыстрее, ехать пора». Касательно того, откуда у лодочника столь исчерпывающая полная информация о моем крайнем хабаре, я версии строить даже не пытался. Почему? Потому что. Лодочник, в отличие от меня, никуда не спешил и продолжил сообщать мне все то, что я забыть пока не успел. Обе единицы хабара комбат может легко и просто сдать за наличные гражданину Хуаресу и на какое-то время жажду злата утолить, после чего уйти в заслуженный пятидневный загул. Однако не проходит и суток, как сталкер-комбат заявляется к лодочнику с просьбой переправить его в зону, а конкретнее — на речной кордон. Вопрос: так какие же должны рисоваться чудеса на этот раз, чтобы сталкер-комбат, известный своей респектабельной ленью, срывался с места, как молодой соложонок, и снова бежал в зону? Или, скажем по-другому, так какие же деньжищи комбат намерен заработать на этот раз? Твоя взяла 2000. 2000 сейчас и 2% от прибыли потом. А ты не допускаешь, что я иду в зону не ради денег? Нет. Ты меня без ножа режешь. Но по рукам. У лодочника есть все, кроме такой яхты, какая будет у меня, но святом ни слова. А среди этого всего главное его достояние — летающая лодка. Именно так. Только раньше летающими лодками вообще-то называли гидросамолеты, а у нашего перевозчика не самолет. У него моторная лодка на воздушной подушке. Она может лететь над водной гладью, над болотом, над лугом, и очень быстро, если потребуется. Но может и плыть по воде, как обычная моторка, это уж как будет угодно хозяину. Похожие катера, но покрупнее, используются на болотах Флориды, Сибири, Индокитая и производятся в последние 15 лет по преимуществу корпорации «Сухой». Но свою летающую моторку лодочник сделал сам. И по праву тем гордится. Потому что какая у катеров на воздушной подушке главная проблема? Шумность. Такой катер ревет, как батарея бензопил. А вот кустарный шедевр нашего доморощенного гения — не было слышно уже с 20 шагов. Как он этого добивался? О, у каждого гения свои тайны. Посмотрел он туда. Лодочник протянул руку и довернул мой бинокль на 3 румба вправо. Убедившись в том, что теперь я смотрю куда надо, лодочник снова припал к окулярам своего бинокля. — Видишь этот одинокий столб? — Вижу. Под ним старый фермерский пруд, в нем рыбу разводили. — Пруда не вижу. — Его ты и не можешь отсюда видеть. Столб — ориентир. — Понял. Уровень воды в пруду когда-то регулировался при помощи бетонной трубы и железных задвижек. Труба длинная, положена под дамбой, открывается на затопленный луг. Идеальное место для проникновений. Начинаем мы с пруда. Проходим трубу, выходим на луг. — А в прошлый раз ты меня как-то иначе возил, — заметил я подозрительно. — Прошлый раз когда был? — А где тут периметр? — Периметр идет ближе к тому краю луга. Я думаю, что... Впрочем, промолчу, чтобы не сглазить. Поехали. Итак, мы начали. Катер был спущен на воду в заброшенном рыбоводческом пруду. Лодочник ориентировался по каким-то своим, особым датчикам, чьи показания интегрировались на паре ПДА, закрепленных стальными скобами на приборной доске. Идя на самых малых оборотах, лодочник ввел катер в едва намеченную протоку между частоколами сухих стеблей осоки. Складная колонка с воздушным винтом пока что находилась в лежачем положении. Катер плыл в обычном водоизмещающем режиме. Тихонечко бормотал водометный движитель. Как и следовало ожидать, в трубе примерзко воняло. Для прогулки на речной кордон я облачился во все тот же дорогой комбез СПП-100, в котором вышел из зоны на Медне. Поверх него я надел бронежилет. На голову лодочник заставил меня нацепить нелепую шляпу с обвисшими полями и ремешком, который застегивался под горлом. При этом, судя по весу, шляпа была отлита из железа, а на вид обычная материя. Етицкая сила. — Не снимай ее. — Не надо, — велел лодочник. Из-за этой шляпы я был лишен удовольствия натянуть на голову противогаз, комплектный от комбеза СПП, и тем отгородиться от внешнего мира, в первую очередь от вони, царящей в трубе. Себе на голову лодочник нахлобучил такую же шляпу. Что же касается защитного комбинезона, то им лодочник пренебрег, оставшись в своем неромантичном спортивном костюме и куртке из дерьмового кожзама, не дать не взять, ломщик валюты с провинциального вокзала. Я все прикидывал, как лодочник намерен себя вести, если выяснится, что в этой идиотской трубе ржавой каракатицы раскорячился каркас какой-нибудь сеялки-веялки, и мы глупейшим образом застрянем. Или если на том конце трубы обнаружится задвижка. Или если... Но катер наш без малейших преткновений выскользнул из утробной тьмы во тьму подлинную и пополз по водной глади, из которой то здесь, то там торчали в раскоряку мертвые яблони. Шепотом лодочник пояснил, что когда-то здесь был фермерский сад, а я-то думал ракетодром. Мы были еще не в зоне, а лишь на краю нейтральной полосы, перед периметром, но сердце уже сжало иррациональная тоска. Пресловутый внутренний голос нашептывал: «Уходи, беги, нечего тебе там делать». Вредно, конечно, в зону так часто ходить нельзя, жадность до добра не доводит. Но, если честно, не в деньгах было дело и даже не в яхте моей мечты, а в том, что я видел в предстоящем сложном деле прекрасный повод предпринять попытку к примирению с тополем. А вдруг получится? — Сядь на дно, уцепись за что-нибудь, — приказал лодочник, — и держись за шляпу. Потеряешь шляпу — станешь овощем на всю жизнь. — А что если... Сам я ненавижу, когда мне задают подобные вопросы. В духе «а что сейчас будет?» или «а что может случиться?» Поэтому ничего удивительного не было в том, что лодочник бесцеремонно меня перебил, прошипев: «Заткнись и делай, как я сказал». От кого другого он мог бы и по зубам за такие заявления получить, между прочим, и от меня получил бы. Но я направлялся к своему лучшему, пусть и бывшему другу, а потому мое настроение можно было назвать благодушным. Последующие минуты события развивались стремительно. и кое-какие детали этих событий оказались даже для меня, бывалого скитальца, неясны. Лодочник поднял колонку с маршевым воздушным винтом и сразу же дал на винт максимум оборотов. Второй двигатель, работавший до этого на турбинку водометной установки, был переключенным на винты нагнетателя воздушной подушки. Катер оторвался от поверхности воды и, пьяновато качнувшись, рванул вдруг вперед со скоростью хорошего мотоцикла. Я не знал толком, как именно устроена система его акустического глушения, но одно мне было ясно — лодочник ее не включил. Ревели мы, что твой самолет. Отчего так, — недоумевал я, но все-таки к чести своей сообразил, что все дело в артефактах. Лодочник использует в своих стелс-системах артефакты зоны, причем не абы какие, но лишь редкие и опасные цветы зла, которые нуждаются в подпитке темными энергиями. Пока не попадем в зону, эти стелс-артефакты бессильны. Разумеется, на периметре сразу же зажглись прожекторы. Два где-то слева, один справа. Световые дубины рухнули на гладь заливного луга и понеслись по ней, нащупывая наглого нарушителя. Залаял громкоговоритель, но рев наших двигателей перекрывал его, мы слышали только что-то вроде «бую и цяй, ной яю». Периметр быстро приближался. Впереди стал различим трехметровый проволочный забор. Поверху забора шла колючка концертина. Вбок, на штырях с изоляторами, были вынесены оголенные провода под напряжением. Даже сам по себе такой забор преодолеть было нелегко. Но на самом деле он был скорее формальным указанием на наличие периметра, а вовсе не самим периметром. Самые важные компоненты периметра так вызывающе в глаза не лезли. Малозаметные противопехотные препятствия, в основном спираль Бруна, но и не только, образовывали две сплошные полосы по обе стороны забора. Здесь, на заливном лугу, их дополнительно скрывала вода, в других местах они прятались в траве. Минные поля из гуманных соображений были выставлены только за забором, внутри зоны. Я с опаской думал, достаточно ли надежно лодочник подавляет физические поля своего катера, потому как мины, они сейчас умные, даже когда дешевые. Даже располагая катером, который умеет летать, надо крепко потрудиться, чтобы сбить с толку их неконтактные взрыватели. Наконец, пулеметы и автоматические пушки. Они расставлены на вышках, упрятаны в доты, ими же обязательно вооружены патрульные джипы и бронеавтомобили. Южнее, ближе к Чернобылю-4, периметр сейчас вообще сделался абсолютно непроходимым. Там через каждые 25 метров, 25 это считай вплотную, стоит по ажурной железной башне, обвешанной четырьмя пулеметами с компьютерной автонаводкой. Контрольная полоса вокруг главной линии обороны с железными башнями 200 метров с каждой стороны. Все живое, зачем-то пролезшее через предупредительный заборчик из концертины на кольях, расстреливается без предупреждения. В это завалили столько бюджетных денег, что, кажется, дешевле было всю зону закатать бетоном. Может, и дешевле, кстати, другое дело, что бетон пролежал бы в лучшем случае до ближайшего выброса, а периметр все же какое-то время постоит, может, даже года три. Периметр перед нами, к счастью, и близко не имел такой плотности огневых точек, как на юге. В противном случае нас бы уже раскрошили в мелкий микиш вместе с чудо-катером. Но мы все время, конечно, находились сейчас в зоне досягаемости двух пулеметов, и оба ствола заговорили одновременно. Две длинные очереди, скрестившись почти строго по нашему курсу, выбили высокие фонтанчики, напоминая о бренности бытия. Лодочник, однако, сохранял ледяное спокойствие. Спокойствие спокойствием, но лично я отказывался понимать, как он намерен преодолеть проволочный забор. Что где-то впереди по курсу есть дыра? Дыра достаточно маленькая, чтобы не быть заметной с 50 метров, но достаточно большая, чтобы в нее прошел катер вместе с маршевым воздушным винтом. А это больше человеческого роста, друзья. Или лодочник намерен подорвать секцию забора, испепелить? Завалить при помощи управляемой аномалии? А не жирно это будет, даже для нашего технического гения. Пули защелкали по носу катера. До забора оставалось всего ничего. Гибель представлялась неотвратимой. «Бросай, домовые!» — закричал лодочник. У нас была договоренность, по его команде я задействую дымовые гранаты. Причем лодочник дал мне 5 штук, каких-то особенных, его собственного изготовления. Эти, по его уверениям, были самыми-самыми правильными. Я бросил одну гранату за корму, другую за правый борт, собирался швырнуть третью, когда под правой рукой лодочника из приборной панели торчали 4 рычага, 2 зеленых, желтый и красный. Лодочник рванул на себя первый зеленый рычаг, за ним второй. Где-то под днищем катера на миг полыхнула яркая молния, настолько яркая, что свет прожекторов померк. Катер, будто влетев на невидимый трамплин, подпрыгнул в воздух. Нос чудо-кораблика задрался, полностью перекрыв мне обзор впереди по курсу. Но мне хватило и обзора вправо. Мы летели. Невысоко, метрах в 4-5 над землей. Но летели. Подозреваю, офицеры-операторы компьютеризированных пулеметных комплексов обогатили в ту минуту лексикон своего родного словацкого языка парой новых идиоматических выражений или хотя бы междометий. Но где бы они в своей скучной Словакии увидели катер, летящий на бреющем полете и в прыжке преодолевающий 3-метровые заборы? Стало быть, и подходящего имонарота у них для такого случая не было. А теперь вот появится какой-нибудь там летяцкий курац моторны. Хе-хе. Да-да, на этом участке периметра стояла словацкая рота. А там, куда мы направлялись, на речном кордоне сейчас дежурили французы. Не считая спецгруппы военных сталкеров, которую возглавлял мой дорогой друг Тополь, АК Константин Уткин. Конечно, летел катер постольку, поскольку неизвестное устройство придало ему разовый импульс. При этом катер оставался катером, он не превратился в самолет или вертолет. Так что, перемахнув через забор, катер полого спикировал вниз. Воздушная подушка демпферировала удар, но асимметричная отдача от водной поверхности нас развернула почти на 180 градусов. Может, это непредвиденное аэродинамическое событие нас и спасло. Следующие очереди опомнившиеся пулеметчики положили с грамотным упреждением туда, куда катер должен был бы попасть, если бы продолжил двигаться по прямой. Но вместо этого катер рыскнул назад к забору. Я увидел, кстати, что дымовые гранаты сработали отлично. Все видимое пространство стремительно заполнялось непроницаемыми клубами дыма. Лодочник, прорычав «баран», положил катер в крутой вираж. «Бросай остальные, чего спишь?» Это он уже мне. А баран надо полагать катеру. Я поспешно употребил 3 дымовые гранаты, которые у меня остались. Едва не сорвавшись с виража и не полетев вверх тормашками, мы вернулись на курс. По краю затопленного луга рос высокий густой кустарник, который обещал скрыть нас от прямого наблюдения. Секунды, которые катер преодолевал расстояние до этих зарослей, длились долго. К счастью, на нас начала работать специфика зоны. Одну за другой 2 длинные очереди поймали жарки. Пули, основательно подплавившись, изменили геометрию, и этого хватило, чтобы они сошли с линии прицеливания по чисто аэродинамическим причинам. За кормой с оглушительным хлопком что-то взорвалось. Сверкнули несколько вспышек, похожих на фотоблицы. Пиротехнический магний, что ли? Это, как я догадался, сработали сюрпризы в первые из брошенных мною дымовых гранат. Тоже верно. Мысленно согласился я с логикой лодочника. Лучше хоть такие помехи создавать их прибором наблюдения, чем никакие. В конце концов, тут каждая секунда на счету. Одну отыграл, и, возможно, этой секунды хватило, чтобы жизнь свою, молодую, спасти. Лодочник рванул 3-й желтый рычаг. На этот раз удара молнии не случилось. Только раздался где-то в корме катера хруст, будто наступили на гигантский вафельный корж. Но весь мир, аномальный мир, напомню, поскольку мы уже находились в зоне, вдруг преобразился. Во-первых, рев наших двигателей сразу же стал заметно тише и изменил тон, став как-то ворчливее, басовитее. Во-вторых, на окружающий нас ландшафт снизошел призрачный розовый свет, будто включилась над зоной гигантская неоновая реклама. Нет, точнее, даже не так. Все знают, что приборы ночного видения дают многохромное изображение, оно либо зеленоватое, либо голубовато-серое. Ну а мы с лодочником словно смотрели на зону через такой гламурный прибор ночного видения, который все красит в розовый цвет. Непривычно, но терпимо. Ну и в-третьих, я почувствовал ощутимое покалывание в затылке, не на поверхности кожи, а где-то в глубине, по ощущениям глубоко в мозгу. Эту боль тоже можно было вытерпеть. Тревожило лишь то, что сам по себе симптом мне никогда в зоне не встречался. Не успел я как следует насладиться порозовевшим ландшафтом и подивиться непрошенному буравчику в затылке, как мы покинули затопленный луг. «Ну как мы их, а? Так-то будут знать». Лодочник повернул ко мне в полоборота свое некрасивое лицо мелкого пакостника. Оно сияло мрачным торжеством. Уж чего-чего, а такой непосредственной детской восторженности я от него не ожидал. «Хорошо, но не говори гоп», — проворчал я. «Как бы не грабануться, это зона». «Худшее позади, поверь. Зона нам поможет. Цветы зла — очень редкие артефакты. Я сам придумал, как использовать их в конструкции катера». Лодочник говорил отрывисто, делая паузы всякий раз, как ему требовалось совершить маневр, чтобы обойти очередное препятствие. Чувствовалось, ему вдруг очень захотелось выговориться. Я мрачно подумал, что при всех своих понтах суперспециалиста он ведет себя в зоне многим разумнее, чем сопливый новичок-отмычка. Но и перебивать его нельзя. Лодочник — типичный псих с блуждающей самооценкой. Если его грубо перебить, может вдруг резко потерять веру в свои силы. И тогда жди беды. Не грабануться бы, черт! «Цветы уже набирают силу, наливаются энергией», — продолжал вещать лодочник. «Скоро мы полетим совсем беззвучно. Приобретем оптическую невидимость, любой кровосос позавидует». «Чудно», — сухо сказал я. «Ну, наконец-то, река. Здесь весь комплект стелс-артефактов на борту катера вошел в полную силу, и чудо-катер заскользил над рекой бесшумный, как призрак». «Здравствуй, Припять», — прошептал я. Нам требовалось пройти по водной глади почти 1,5 километра. Это много или мало? На милой лесной речуге или на могучей сибирской реке в нормальную погоду это... тьфу! Но мы же были в зоне. Левее нас, где-то за хаосом прибрежных зарослей, начиналась темная долина. Справа лежал перепаханный буераками новый уровень, который даже общепринятого названия пока не получил. Одни говорили «оранжевые пески», другие — пылающий остров. Водная гладь Припяти таилась здесь, в пределах зоны, ряд таких опасностей, которым позавидовала бы и нашпигованная смертью твердь ее берегов. Однако аномально-технический прогресс в лице отдельно взятого лодочника шагнул действительно далеко, так что я даже начал отчасти разделять его самонадеянность. Уж не знаю, как были устроены бортовые детекторы аномалий его катера, но показывали они абсолютно все, и загодя, так что, ведя катер с более чем приличной для зоны скоростью, 10 км в час, лодочник нормально вписывался в безопасные коридоры между ансамблями аномалий, не сбрасывая оборотов. Да-да, 10 км в час. А вы что думали? Если катер способен развивать 70, так по зоне и надо гонять 70? 70 — это для вертолета, идущего над зоной, довольно много. И для джипа, едущего по свежей военной бетонке. А мы ведь находимся на реке. Под нами лежали несколько метров непросматриваемой черной воды, а под нею ржавели остовы утонувшей техники. Нерестились мутировавшие рыбы, копошились плавунцы-мозгоеды, хищно шевелили ротовыми кубышками плотоядные водоросли. Но в те минуты зона любила лодочника. 1,5 километра мы прошли без всяких приключений, чинно, благородно, затратив меньше, чем 1/4 часа. Да, нам бы сталкерам всегда такие скорости передвижения, мы зону насквозь проходили бы за день. Дальше вверх по реке начинались стационарные укрепления речного кордона. Лодочник выключил винт и воздушную подушку. Катер плюхнулся в воду. Теперь второй двигатель снова заработал на водомет. Затем лодочник вернул желтый рычаг в исходное положение, выключив все стелс-системы. Он повернул к берегу и ловко, но весьма опасно пристал почти в притирку к птичьей карусели. По крайней мере, так определили аномалию его чудо-детекторы. Мой личный детектор эту карусель почему-то не брал. Я во все глаза заглядывался в темноту, пытаясь увидеть там хоть какие-то признаки аномалии. Странно. «Все. Дальше сам», — сказал лодочник. «Ясное дело». С этими словами я ступил на берег и обернулся, принимая от лодочника свой рюкзак. «Стоять!» — властный голос раздался совсем близко за моей спиной. «Именем Анфора вы арестованы». «Анфор — это Унфор, United Nation Forces. Вообще-то полное название ООНовского контингента — Unforforces United Nation Forces for Zone Isolation. Но так Unforforces никто не говорит, разве только самые замшелые ООНовские комиссары». «Спасибо», — сказал я лодочнику. «Ловко ты меня сдал». «Я ни при чем», — ответил мой проводник. «Сам видишь, засада военсталкеров». «Разговорчики!» — весело прикрикнули на лодочника из темноты. Глава 10. Речной кордон. Вот так вляпались. Впервые за свою карьеру я попался в лапы злющим военсталкером в охранной зоне режимного объекта и притом с абсолютно пустым контейнером для хабара. Это означало, что откупиться мне нечем, зато им, мерзавцам, есть что мне инкриминировать. Но с Тополем я все-таки повстречался. Чего уж там. Цель была достигнута. Нас с лодочником отконвоировали на опорный пункт речного кордона. И теперь мы находились внутри штабного капонира, собранного из типовых железобетонных блоков. Константин Свет Алексеевич сидел за раскидистым столом, изготовленным, насколько позволяли судить мои познания в технике, из бортового листа бронеавтобуса. Такие столы некогда вошли в моду в воюющем Ираке, а потом расползлись по всему миру вместе с демократией и ее зубастыми ценностями. Так вот, похоже, бронеавтобусу не повезло, его крепко зацепило где-то в зоне. Однако левый борт машины частично уцелел, и теперь, будучи водружен на две тумбы и сложенных один поверх другого деревянных ящиков, исправно служил моему бывшему лучшему другу для самых разнообразных надобностей. Вся левая половина стола была занята тремя крупными мониторами, на которых чего-то там мониторилось невероятно важное для жизни и деятельности речного кордона. Рядом с ними лежал автомат «Гроза». Первую половину стола занимала разложенная карта и стопка грязных тарелок. Имелись также оружейные шкафы и страховидный диванчик. Ну и стулья, само собой. Аж целых 4 штуки. Будь я в настроении, схватил бы соседний стул, ахнул бы своего дознавателя по черепу, а дальше действовал по обстоятельствам. Если бы только это был не Тополь. На что капонир не мог пожаловаться, это на темноту. Здесь горело с полдюжины разнокалиберных ламп дневного света. Похоже, питались они от вечной батарейки, а может, и вовсе от термопара, один конец которой иные умельцы ловко забрасывают в самый центр подходящей жарки или в недра разлома. Но, несмотря на столь необычные источники питания, светло здесь было как в операционной. «Фамилия, имя, отчество», — повторил Тополь без выражения, пялись в формуляр, над которым был занесен огрызок карандаша. «Не смеши мои яйца, Костя», — повторил я. Тополь скосил глаза в монитор, покрутил карандаш в пальцах. На меня он смотреть упорно избегал. «Ну, это игра такая, будто мы не знакомы». «Задержанный, — Гундоза, — сказал он, — хочу вам напомнить, что пребывание на территории зоны без пропуска одного из установленных образцов категорически запрещено. Учитывая отягчающие обстоятельства: а. проникновение групповое, б. ношение оружия, в том числе автоматического, в. использование незарегистрированных транспортных средств, вы подлежите не только административной, но и уголовной ответственности в рамках действующего законодательства». «Костя, я иду на Янтарное озеро», — сказал я, по возможности проникновенно глядя на моего бывшего лучшего друга. «Там вертолет грабанулся. Ты, кстати, ничего не слышал об этом?» «Здесь вопросы задаю я», — как-то не очень уверенно напомнил Тополь. «Ну, молодец. Ай, брависсимо, это называется, если бы камни заговорили». «И закончу свою мысль, задержанный», — продолжал Тополь, кое-как справившись с неуверенностью. «От того, насколько охотно и полно вы ответите сейчас на мои вопросы, в конечном итоге зависит отношение к вам, коллеги и суда. Можем начать с главного. С какой целью вы направляетесь в расположение второго опорного пункта «Унфорфузис»?» «Ого, Унфорфузис! Как язык не сломал-то? Да он стал хуже самого замшелого ооновского комиссара. Переродился как, а? А ведь только 4 месяца прошло. Я направлялся на речной кордон, чтобы поговорить с тобой, Костя, ибо, повторюсь, я иду в район Янтарного озера. Если правда все то, о чем сообщает синоптик, один я могу туда и не дойти, поэтому мне нужен ты. То есть вы утверждаете, что вашей ближайшей целью являлась встреча с Константином Алексеевичем Уткиным? Да, и хватит. Я неожиданно разозлился. Устал я от тебя, Костя. Если охота языком чесать, вызови лучше лодочника. В зоне он становится таким болтливым, что вы с ним прекрасно проведете время до самого утра. Тополь, однако, был полон решимости развивать бюрократическую оперу в направлении второго еще более абсурдного акта. Он даже успел сказать что-то вроде «эта информация принята к сведению, задержанный», когда картинка на мониторе отвлекла его внимание, и он осекся. Тополь всмотрелся в монитор, потом потянулся к маленькому джойстику, примостившемуся у приклада автомата «Гроза», пошуровал джойстиком туда-сюда. Мне не составило труда догадаться, что таким образом он управлял одной из внешних камер наблюдения. На физиономии моего бывшего лучшего друга выражение застенчивой подозрительности вдруг сменилось крайней озабоченностью, если не сказать испугом. «Ворота не открывать!» — гаркнул он в рацию, висевшую у него на плече. «Здесь Уткин! Не открывать ворота! Ах, мать! Порты! Тьфу! Not opening the doors! Оглохли, что ли? Not! Not doors! No!» Я поморщился. Английский, конечно, язык утилитарный, но зачем же так ужасно его насиловать? В следующий миг Тополь преобразился. Он вскочил, хватая грозу. Со стола с грохотом сверзился на пол джойстик. А потом он швырнул грозу мне, задержанному. «Держи!» Я поймал 5-килограммовую дуру исключительно на рефлексии и чуть не завалился на спину вместе с хлипким стулом. Едва удержав равновесие, я вскочил на ноги. «Что за нахер, Костя?» — заорал я, сразу же перепугавшись не на шутку. Костя был уже у двери, в противоположном конце штабной комнаты. Он распахнул оружейный шкаф, вырвал из его недр сразу 2 грозы. Одну он ловко забросил на левое плечо. Освободившейся рукой торопливо нагреб гранат к подствольнику и магазинов. Прихватил он и 2 пистолета, засунув их за пояс. «Это прорыв, Володя», — бросил Тополь через плечо. «Действуй на усмотрение. Увидимся, если что». «Погоди! Так ты что, меня отпускаешь? Меня, задержанного?» Но Константина уже и след простыл. «Тополь! Тополь, черт бешеный!» Вот так, ни привета, ни ответа. Вообще-то, если Тополь действительно намеревался исполнить свой долбанный долг долбанного военного сталкера и сдать меня комендатуре Анфора, я без вариантов оказывался за решеткой. Надолго ли — другой вопрос, но удовольствие в любом случае рисовалось ниже среднего. Так что другой на моем месте обрадовался бы, и еще как, ведь отпустили. Но я крепко перепугался. И не зря. Когда я, довооружившись как следует за счет запасов щедрого Тополя, а также возвратив себе конфискованные Хау Пауэр и Стечкин, и прихватив свой монструозный рюкзак, выбежал на двор из штабного капонира, бой уже гремел вовсю. На вышках, расположенных в углах опорного пункта, заливались пулеметы. Где-то ближе к воротам, я не видел их, мешала бетонная призма канонира, чей выход смотрел строго на запад, захлопали разрывы гранат. С леденящим душу воем, который оборвался омерзительным чавканьем, разлетелся на куски кто-то очень обширный и нехороший. Все мои чувства вопили — бежать, бежать немедленно. Но холодный разум сталкера велел — стоять, радиоактивное мясо. Без Тополя ты отсюда не уйдешь. Потому что без Тополя нечего и думать о том, чтобы дойти до Янтарного озера и найти КМПЗ этого Рыбина, и тем более вернуться. Ну и где этот Тополь? Взяв грозу на изготовку, я робко выглянул из-за бетонного угла. В двух шагах от меня начиналась стационарная железная лестница, ведущая наверх. Крыша капонира была отлично оборудована для кругового наблюдения и обороны. Оттуда сверху мне открылась безрадостная картина серьезного ЧП. Ворота опорного пункта, выполненные, между прочим, из 7-миллиметровых броневых листов, были полуоткрыты. Заклинив их так, что оставался проход, достаточно не только для человека, но и для любого мутанта, в воротах торчала бронемашина «Лухс-3», производство ФРГ, три моста, полный привод, изменяемый клиренс, 30-миллиметровая дрына в башне, автоматический гранатомет на крыше. Сомнений не было. Машина принадлежала ООНовцам, соседнему батальону. Здесь, в центре речного кордона, стояли французы, и медчасть у них была другая. Немцы служили севернее. Бронемашина нехотя горела. Видимых повреждений я не заметил, но это не значило, что их нет. Бронебойная пуля 12,7 или тем более 15-миллиметровой снайперки уделает Лухс-3 в борт или корму запросто. Не потому, что Лухс-3 такая уж плохая бронемашина, а потому что крупнокалиберные снайперки слишком хорошие. Помимо бронемашины наблюдались также тела, прямо скажем, трупы. Два трупа принадлежали французам. Их полевое камуфло ни с чем не спутать. В третьем опознавался Снорк, мутант зловредный и опасный. В четвертом и пятом — не французы, не военсталкеры. Немцы? Да, точно, бундесы. А раскрученные останки у правого заднего колеса Лукса принадлежали, похоже, кровососу. Картина, в общем, восстанавливалась без особых затруднений. К воротам подъехала немецкая бронемашина. Посигналила, чтобы открыли. Охрана на воротах гостей не ждала, но и подозрений особых немцы не вызвали. По бетонке тут ехать недолго, мало ли что у них стряслось. Охрана нажала на кнопку, ворота начали открываться. В ту секунду Тополь, поглядывающий на экран монитора, заметил что-то подозрительное. Заорал, чтобы ворота не открывали. Услышали его или нет, поняли или нет, неважно, потому что было уже поздно. Лукс-3 сорвался с места, его бронированное рыло вклинилось в уже наметившийся зазор между створками ворот. Из бронемашины вместо ожидаемых бундесов повалили мутанты, в том числе, вероятно, зомби, наскоро переодетые в снятую с убитых немцев форму. Есть, конечно, некоторые вопросы, только ли зомби и мутанты, и как вообще этим тварям удается откалывать такие штуки фактически в нашем тылу, ведь пылающий остров, лежащий к востоку от речного кордона, контролируется армейцами лучше любого другого уровня зоны. По крайней мере, вольные сталкеры через него не ходят, боятся за решетку загреметь. Ладно, допустим, даже контроллер. Это очень плохо. Это невероятно опасно, но здесь, на опорном пункте, минимум взвод бойцов. Причем это ведь не просто вертухаи с обычного периметра. Это бойцы речного кордона, которым придано звено военных сталкеров. Здесь обязательно должны использоваться самые изощренные штучки, в том числе артефакты, кристальная колючка и морской еж, в разы поднимающие пси-сопротивляемость. Но даже без них ни один контроллер не потянет 30 человек, да еще на такой площади. Короче, вопрос, отчего Тополь так разволновался? Подумаешь, попробовали мутанта провернуть диверсию, проникнув на территорию опорного пункта при помощи трофейной бронемашины. Да только раскрыли себя раньше времени, и вот нет у них больше бронемашины, а сами они... Рассуждая подобным образом, я поднялся по железной лестнице на крышу капонира. Поглядел я сверху на опорный пункт, бросил взгляд на пылающий остров и обомлел. Мне открылась картина стремительно назревающего разгрома. Оправдывая свое название, местность за воротами, сколько хватал глаз, купалась в потоках холодного призрачного огня. Малиновые, оранжевые, лиловые полосы неслись по песчаным схолмам, будто некто, хозяин зоны, взялся испытывать здесь гигантскую установку для адского светового шоу. На фоне этих потоков в фонтанирующего холодного света, темными, подвижными пятнами выделялись крысиные стаи. Каждая стая шла в собственном строю, четко очерченным клином. В голове клина двигался вожак, крысиный волк. По два заместителя вожака, тоже крысиные волки, трусили позади клиньев, словно подгоняя их. Всего крысиных клиньев я насчитал 7 штук. Много, черт! Кроме крыс я заметил 2 стаи собак, несколько плотных групп кровососов и ближе к реке 4 химер. За всем этим воинством ада где-то в тылу наверняка находились несколько контроллеров, которые и дирижировали оркестром. Можно было бы, конечно, подумать, что случился обычный гон, перемещение крупных масс мутантов, спровоцированное смертельной опасностью. Но бронемашина в воротах и трупы мутантов вокруг нее указывали, что речной кордон намечен в жертву весьма тонко спланированной акции. И грянул бой. Французы дрались в лучших традициях старой гвардии Наполеона, только здесь соотношение сил было похуже, чем при Ватерлоу. Ах, если бы не эти проклятые ворота, не этот долбанный Лукс, может, и выстояли бы. Лукс горел, горел, да и рванул. Башня, подлетев на 10 метров, описала дугу и, как назло, прихлопнула пулеметчика на вышке справа от ворот. Тут же по горячим обломкам бронеавтомобиля внутрь опорного пункта ворвались мутанты. «Уходим!» — прокричал я в ухо Тополю. «Сам уходи!» Он поливал мутантов из утеса, ствол которого разогрелся до малинового коления. Пулемет хрипел и плевался, пора было менять ствол. Да только куда там? Враг не давал нам ни секунды передышки. Ну, герой, защитник Брестской крепости, во славу Анфора, тьфу! Тут я заметил, что один из 3 приметных грузовиков кунгов, стоявших в юго-западном углу опорного пункта, завелся и тронулся с места. Кунг — это герметично закрытый контейнер, который устанавливается на грузовике вместо кузова. Внутри кунга может быть что угодно, от рабочих мест операторов дальнобойной радиостанции до атомной бомбы. Я не шучу. Раз грузовик тронулся, значит, кто-то в нем сидел. А это, в свою очередь, значит, кто-то что-то знал. — Костя, родной, надо валить. — Ленту! — рявкнул он. — Нету! Врешь! — Да нет же, не вру! Тополь обернулся ко мне. Перед моим лицом блеснули белки его яростных глаз. Он припал на колено над патронными коробками. Вскочил и сказал вдруг удивительно спокойным голосом. — Тогда идем. — Идем, родной. Золотой мой. Конечно же, идем. Но, как обычно, легче было это сказать, чем сделать. Железная лестница была занята 2 подбирающимися к нам зомби. Туда были отправлены 2 гранаты РГД. Когда отгремели взрывы, мы с Тополем выглянули из-за бетонного парапета, чтобы поинтересоваться результатами. Но туда, где еще слабо шевелились раскуроченные зомби, вдруг со скрежетом въехал сдающий назад грузовик с кунгом. — Прыгаем к нему на крышу! — крикнул я и первым подал пример, предварительно бросив вперед себя рюкзак. Тополь последовал за мной. Кто находится за рулем, сейчас не имело значения. Даже если там сидит Бюрер, нас это устраивало. Поехали. Поехали, а с Бюрером потом разберемся. Стоило нам оказаться на гладкой крыше кунга, грузовик газанул с места, и мы едва не свалились вниз. К счастью, в углах кунга торчали антенны, за которые мы и ухватились. Сбив подвернувшегося с норка, грузовик протаранил забор. Забор здесь был основательный, из бетонных плит, и при ударе упал с кунга на крышу водительской кабины, а оттуда соскользнул грузовику на капот. Спасибо, он там вообще имелся, этот капот. Будь грузовик чем-то вроде шишиги с ее сплюснутым рылом, я бы полетел прямиком под бампер. Более везучий Тополь, сваливший с кунга вслед за мной, остался на крыше кабины. Ему удалось сцепиться 2 руками в выведенную повыше выхлопную трубу. Но при всех этих акробатических трюках ни он, ни я не выпустили из рук автоматов. Более того, лично я, лежа на капоте, сохранил способность оценивать обстановку и вести огонь. Так, без долгих раздумий, я выпустил очередь в черную тень, метнувшуюся к нам вдоль аккуратной изгороди из колючей проволоки, которая ограждала контрольную полосу. Грузовик зарычал и пополз вперед по влажной жирной земле. Прочь от опорного пункта, поближе к реке. Не знаю, что думал водитель, но я лично не думал вообще ни о чем. К реке так к реке. Понимая, что капот грузовика — худшее место из возможных, я уж расстарался, чтобы оказаться на подножке кабины со стороны пассажира. то есть справа, если у кого-то возникли вопросы. В следующий миг мы подорвались на мине, наехали на нее правым задним колесом. Грузовик заглох, но завелся. К счастью, мины здесь были выставлены легкие, противопехотные, так что нам, по крайней мере, не оторвало задний мост. Через «не могу» грузовик продолжил двигаться и спустя пару секунд поймал еще одну мину дуплетом. Мы снова заглохли. Но это что? То были, считай, не мины, так, хлопушки. Серьезные неприятности обещали МОН, мои любимицы, мины направленного действия. Они здесь, конечно же, имелись. «Тополь, мочи монки слева!» — заорал я так, что, казалось, лопну. «Понял! Монки! Понял!» — крикнул он. Давно я не выполнял это огневое упражнение. Ох, давненько! Я бил короткими очередями, а то и одиночными по всему, что напоминало коробочки монок, и по любым кочкам, которые напоминали то, под чем могут быть эти коробочки спрятаны. Благо, хоть света хватало. В небе колыхались люстры осветительных ракет. Трудно сказать, какая эффективность была у нашей стрельбы. Ни одна монка от нашей стрельбы не сдетонировала, слава богу, на самом деле. А грузовику снова удалось завестись. Невероятно. Из пробитых баков хлестала горючка. Протекторы были измочалены. Мой бронежилет поймал с дюжину осколков, спасибо малопредставительных. Но мы ехали. Мы вырвались. Ну, по крайней мере, ползли. И главное, ни одна монка взорвалась, пока мы преодолевали последние метры полосы отчуждения. На крыше Кунга затарахтела гроза. Это означало, что тополь видит врага, которого не вижу я. «Давай, брат, давай. Вали супостата, в капусту его, в грязь, в бога мать душу!» Бампер с треском обрушился на кустарник. Поганые метлы веток покуражились надо мной вовсю, но смахнуть меня, жизнелюбиво вцепившегося и в ручку двери, и в стойку зеркала заднего вида, не смогли. На закуску грузовик влетел в трамплин, и вот это оказалось куда круче каких-то несчастных противопехотных мин. Удар гравитационного молота сломал передний мост машины как спичку. Грузовик конвульсивно содрогнулся, точно кровосос, добитый контрольным в голову из РПГ-7. Я с любопытством, естествоиспытатель, осознал, что лежу на спине, сжимая в побелевших пальцах ручку от двери кабины и разбитое зеркальце заднего вида. Тополь, давясь матюшком, свалился куда-то в траву справа от меня. Два салабона, точнее, три салабона. Но кто так по зоне ходит? На грузовике? Кто? А вот мы сейчас узнаем, кто. Сплевывая кровь и утирая расквашенный нос рукавом куртки, я поднялся. Руки сами, помимо сознания, сорвали с плеча автомат, щелкнули предохранителем, заметались по кармашкам разгрузки в поисках гранаты для подствольника. А вот ноги тоже, помимо сознания, понесли меня в обход грузовика полюбопытствовать, кто же все-таки был водителем. Когда выяснилось, что третьим салабоном был лодочник, я даже не очень удивился. Вряд ли хоть один француз или военсталкер, зная о минных полях, отважился бы кататься по ним на грузовике. Это только нам, русским, в капонирах не сидится. В ту ночь было полнолуние. Ночное светило, желтое, как и дамский сыр, поднялось над верхушками деревьев и раскатало на зыбкой поверхности реки лунную дорожку. Запыхавшиеся и мокрые от пота мы выбежали на пристань. К счастью, катер лодочника покачивался на воде целый и невредимый. Рядом с ним были припаркованы два гидроцикла и крупный глиссер, покрытый камуфляжными разводами, поверх которых шла надпись рубленными буквами «Унфор». Лодочник шустро вскочил на водительское сиденье и жестом пригласил меня и Тополя присоединяться. Нас просить два раза не надо было. «И куда теперь?» — спросил я лодочника. «Как куда?» — удивился тот. «Тем же маршрутом назад, если вы не против». «Я против. И притом категорически», — рявкнул Тополь. «Сейчас весь периметр поднят по тревоге. Одних скайфоксов вышлют полную эскадрилью. У всех установка. И комара из зоны не выпускать, не говоря уже о катерах. Мочить будут так, что наших костей потом с лупой не найдут». «Да ну прямо!» — недоверчиво процедил лодочник. «Костя дело говорит», — поддержал я Тополя. «Ты его слушай. И мне тоже эта идея не по душе. Давайте лучше на тот берег переправимся и в старом схроне Кабула до утра пересидим. Кабул, конечно, потом выступать будет, но как-нибудь уладим. Деньги не бог, а милуют, как говорили наши славянские предки». «Убедили», — легко согласился лодочник, и наш катер взревел мотором, отвалил от пристани. «Куда к схрону-то плыть?» — спросил он. «Вверх или вниз?» «Вниз». Я с нетерпением ожидал, когда же лодочник включит свой хваленый стелс-режим. Очень уж хотелось показать Тополю чудеса техники, настоянные на цветах зла. Однако вместо того, чтобы бесшумно воспарить над водами Припяти, наш катер закашлялся, пробормотал что-то невнятное и позорно заглох. Нас сразу же начало разворачивать и сносить течением. — Ёпарасете! — пробормотал я, выглядывая за борт. — Что случилось? — Да какая-то падла бензин слила, — зло прошипел лодочник, глядя на приборную панель. — Я даже знаю, что падлу эту зовут сержант Агюст Трюшон, — сообщил Тополь. — Самый видный клептоман речного кордона. Он у меня однажды списанный костюм химзащиты украл. Что он с ним делать собирался, ума не приложу. Впрочем, этот дегенерат даже колья для палаток ворует. У него в тайнике их полсотни нашли. — И как вы это терпите? Точнее, терпели. — Как терпели? — Плохо. Били в основном. Аккуратно так, чтобы следов не оставалось. Да, только не помогло. — А перевести этого Трюшона куда-нибудь в другое место слабо? — В том-то и юмор, что перевести его некуда было. Его нигде уже терпеть не могли, поэтому на речной кордон и сослали. Дальше плыть-то некуда французскому солдату, продолжателю славных традиций Д'Артаньяна и Луи де Туша, только в тюрьму. А в тюрьму жалко идиота сажать из-за спичечного коробка. У них же во Франции либерализм, социальная защита христианских меньшинств. — Ну тогда в дурку, — взволнованно предложил лодочник, как будто у нас не было более актуальных тем. — В дурку дорого. В армии его держать значительно дешевле, тем более что боец он нормальный, стрелок так просто один из лучших. — Эй, братва, кончайте ток-шоу, — вклинился я. — Лучше скажите, есть у нас весла или что? — Одно где-то было, если ваш Трюшон его не прибрал. Весло нашлось, и даже два, правда, поганые, крошечные, но кое-как мы все же догребли до западного берега. Какое счастье, что Припять не Днепр. Тополь, поскольку был в высоких сапогах, спрыгнул в воду первым и подтащил катер к берегу. Когда я спрыгнул, было максимум по щиколотку. Бр, ненавижу холодную воду. А вот лодочнику, похоже, холодная вода была в кайф. Вовсе не спеша выбираться на берег, он остался у борта катера и принялся рыться в своей спортивной сумке, которую поставил на пассажирское сиденье. Я так понял, эту сумку анфоровцы забрали с борта катера как ценный вещдок, но лодочник, убегая из опорного пункта, умудрился и ее в суматохе вызволить точно так же, как я вызволил свои пожитки. Что ж, парень не промах. — Эй, лодочник, ты чего там возишься? — спросил я, опасливо озираясь. Ночь, черный лес, зловеще шепчет сухой камыш. Стрельба на речном кордоне вдруг оборвалась, как отрезала, и от этого над всей Припятью начала расползаться совсем уж запредельная жуть. — Да надо тут одну гипотезу проверить. — Что еще за гипотеза? Но лодочник не ответил. Он был полностью поглощен своим делом. В руках у него теперь была пирамида, малоценный, но эстетичный артефакт, состоящий из полупрозрачного вещества по консистенции напоминающего слюду. Лодочник вытянул руки вперед, подставляя пирамиду лунному свету. — Что он делает? — Не знаешь? — спросил меня шепотом Тополь. — Проверяет, заряжен артефакт или нет, — ответил я. — Заряженный должен давать свечение или что-то вроде. — Вон оно что! — Тополь цокнул языком, сраженный моей компетентностью. Артефакт, похоже, был заряжен, и еще как. В недрах пирамиды зародилось пульсирующее пламя фиолетово-красного оттенка. Пламя внезапно вырвалось наружу и расплескалось по воде. Лодочник восхищенно ахнул. — Эй, проверил? Кончай уже. Идти надо. Из-за твоей светомузыки нас могут со скайфоксов засечь. Но лодочник, похоже, меня не слышал. Он был полностью загипнотизирован пирамидой, которая щедро фонтанировала разноцветным сиянием. Оранжевые сполохи, ритмично пульсируя, сменяли голубые, красные огоньки, помигивая, уступали место желтым. Ну, чистая дискотека. Тем временем неугомонный лодочник наклонился и опустил пирамиду в воду. Теперь сияние распространилось в толщу воды, хотя и стало гораздо менее интенсивным. — Вот клоун, мля! — зло сказал Тополь и закурил сигарету. — Тут сматываться надо, а он... — И не говори. Мне самому хотелось засветить лодочнику в табло, но не ссориться же с ценным специалистом, который только что спас нам с Костей жизнь. Да и уйти, бросив лодочника в одиночестве, было, мягко говоря, не по-сталкерски. Когда я уже мысленно решил, что вот сейчас, сейчас тополь докурит свою отраву, и я силой выволоку горе-экспериментатора на берег, случилось нечто из ряда вон. Из толщи воды к лодочнику метнулись толстые живые канаты, покрытые мириадами шевелящихся ресничек. Они шустро обвили его запястье, словно хотели отобрать пирамиду, но немного промахнулись. Лодочник сдавленно вскрикнул и обернулся к нам, как бы умоляя о помощи. Однако какая могла быть помощь, когда его фигура заслоняла подводного монстра от наших пуль? Я не успел даже сбросить свой хай-пауэр с предохранителя, как резкий рывок опрокинул лодочника плашмя в реку. Из глотки бедняги вырвался леденящий душу крик. Еще мгновение, и крик затих, а его тело, осиянное разноцветными сполохами, скрылась в толще воды. Спустя секунду Припять вновь стала непроницаемой темной. «Интересно, девки пляшут», — дрожащим голосом выговорил тополь. «Пойдем-ка отсюда», — предложил я, натягивая на плечи свой громоздкий рюкзак. Удаляясь, я с тоской глядел на стелс-катер лодочника. В сумке погибшего наверняка было много интересного — и пистолеты, и патроны, и артефакты в контейнере. Но сама мысль о том, чтобы подойти к реке ближе, чем на 10 метров, наполняла мою душу липким, доисторическим ужасом. Глава 11. Дом на деревьях. Воротник моего комбинезона проникла шустрая ледяная струйка. Ой, еще одна. Вода растеклась по груди, бежала по кубикам пресса, скапливалась в ликерной рюмочке пупа, чтобы оттуда продолжить свое увлекательное путешествие в гущу паховых зарослей, где притаился страшный зверь Ху-Ху. Бойтесь этого зверя. Рано созревшие красные шапочки, беспечно идущие к своим бабушкам через лесные чащобы. Тьфу ты! Струек стало две, и вторая течет по лбу, по скулам и тоже норовит за шиворот. Я выругался в голос и окончательно проснулся. Уселся. Шею ломило, как всегда бывает, когда мне приходилось спать на чем-либо помимо моего ортопедического матраса, набитого перегородками грецкого ореха, который я выменял у самогона на редкий артефакт «Снежинка». Так-так, где это мы? На спальном мешке с эмблемой справедливости, давно почившего клана, к которому я много-много лет назад принадлежал, растеклась холодная лужа в форме озера Байкал. Волосы мокрые, шея мокрая. Я поднял глаза. По крыше, которая находилась в метре от меня, неистово барабанил дождь. Крышей последний раз занимались, как видно, довольно давно. Она успела прохудиться, причем по закону подлости сразу в нескольких местах надо мной. Какое счастье, что дождь пошел лишь под утро. Хрен поспишь под такую барабанную дробь. И ладно бы снились тонущие красные шапочки с бюстом не меньше третьего размера, но ведь вместо них всякие мысли в голову лезут. А с ними ненужные сожаления, страхи, воспоминания о лодочнике. Грянул гром, затем еще раз. Да так близко, что у меня заложило уши. Я поморщился. Болела голова. Просачиваясь в комнатку, струи воды барабанили по половым доскам, и когда им это надоело, скоро ускользали в щель между ними, устремляясь к объятой ненастьем земле. Земля находилась в 10 метрах под нами. Да, в 10 метрах, потому что остаток той памятной ночи, когда пал речной кордон, мы с тополем провели в доме на деревьях, некогда принадлежавшем сталкеру по прозвищу Нашатырь. Я просидел не менее 20 минут, флегматично вслушиваясь в осенний дождь. Дождь был вездесущ. Тарабанил в крохотное стеклянное окошко, швырял горсти капель в дверь, атаковал старую крышу. Меж тем в моем мозгу медленно всплывали многочисленные подробности вчерашнего дня. Вот мы с лодочником мчимся на чудо-лодке, паря над черными водами Припяти, Вот нас цапали воин-сталкеры, вот мы в капонире, стены которого плесень исписала причудливыми узорами, наконец, бойня, кровь, мясо, истошные крики нечеловеческой боли и неутоленной ярости. Помню, как, бросив разрушенный трамплином грузовик, мы бежали к пристани, как нелепо и страшно в сиянии ожившей пирамиды погиб лодочник. Потом мы с Тополем обнаружили, что пройти к схрону Кабула, как я собирался, никак не получится, и что идти надо дальше. Самым тяжелым оказался последний участок маршрута — окрестности мертвого города Припять, где кишмя кишели зомби. Пришлось уложить с полдюжины, хотя мы уклонялись от столкновений как могли. Ситуация осложнялась тем, что мне, и без того теряющему сознание от усталости, приходилось не только нести рюкзак, где имелись запасы на двоих и два спальника, но и понукать Тополя, которому досталось побольше моего. Он получил касательное ранение головы. Но мы все же добрались до рощи великанских грабов и даже нашли то самое дерево — граб, чья феноменально густая крона, дополненная переродившимися пышными паразитами-омелами, скрывала дом, о самом существовании которого в зоне знали человек 5, не больше. Дом, который построил нашатырь. Я выстрелил в едва заметную мишень на первом ярусе ветвей. С третьего раза попал. Повинуясь немудрящей автоматике, нам на голову свалилась веревочная лестница. Я попробовал ее рукой. И, убедившись, что за прошедший год она осталась такой же крепкой, полез первым. Я знал наверняка. Мой пример заставит обмирающего от боли Тополя шевелиться. — Ну как ты, Костя? — спросил я, когда Тополь наконец проснулся. Левый глаз моего боевого товарища напух и стал похож на пельмень. Его левый висок украшала плотная нашлепка испекшейся крови шириной с ладонь. Волосы на голове были всклокочены и спутаны, а на затылке так и вовсе обожжены. — Как? — Да бывало и хуже, — задумчиво процедил Тополь. — Это когда еще? — недоверчиво спросил я. — Какая бы ни случилась передряга, она каждый раз кажется мне единственной и неповторимой, небывало трудной и беспрецедентно опасной. Такое свойство характера, наверное. А вот у Тополя такого свойства нет. — Когда? — Да хотя бы помнишь, возле госпиталя, когда мародеры нас на дыбах над канализационным коллектором подвесили. Что-то им нужно было. — А, чтобы мы их к своему схрону отвели. У меня потом суставы 2 месяца крутило. Никакие пилюли боль не брали. Вылечился только когда к болотному доктору сходил. И голову Михая, предателя, ему пообещал. История, которую вспомнил Тополь, имела место 5 лет назад. Тогда мы были победнее и, соответственно, понахальнее. Не один раз алчность бесплатно закидывала нас в такие мрачные дыры, куда мы теперь и за большие деньги-то не сунемся. — А я думал, — сказал я, — ты имеешь в виду тот раз, когда слон на минах анфоровских по неосторожности подорвался, а ты в старинный капкан угодил. — А, я тогда был уверен, точно кони двину. Казалось, ерунда, а вот тебя тогда здорово приложило. Я покачал головой. После того случая я полгода не смотрелся в зеркало, ждал, когда ожоги подзаживут. Как ни крути, у нас с Тополем была богатая совместная история, которая однажды чуть не закончилась, но вчера вроде бы началась вновь. — Лечиться будешь? — я потряс в воздухе флягой. — Буду. Черт, да чего же мне этот дождь на нервы действует? В обычном своем состоянии я счел бы остро необходимым подковырнуть Тополя за дожди боязнь. Ведь сталкеры делятся на 2 категории. Первая — те, которые ходят по зоне в дождь, научились это делать виртуозно и получают от этого удовольствие. И вторые, которые дождь ненавидит, а все его преимущества в виде четко оконтуренных аномалий и относительного безлюдья считают несущественными. Такие ни за что не пойдут по зоне сквозь плотную завесу водяных струй, будь они даже в самом расчудесном защитном экзоскелете. Их, видите ли, одолевают дурные предчувствия. Обычно сталкеры 1-й категории не выносят сталкеров 2-й, но у нас с Тополем все было мирно, хотя я был из категории 1, а он из категории 2. Несколько раз мне даже удавалось заставить упрямого Тополя наплевать на свои предчувствия, но куда чаще Тополь брал верх. Тополь вернул мне флягу и достал аптечку. Наморщив свой высокий лоб, он принялся накладывать едко пахнущую мазь на неглубокую рану над виском. Рядом с порезом красовался синяк немалого размера. Тополь казался таким несчастным. В общем, я решил, что дальше тянуть некуда. — Костян, я, собственно, зачем к тебе вчера пришел-то? — И зачем? Тополь оторвал взгляд от раны и посмотрел на меня своими большими глазами старого сенбернара. — Чтобы извиниться. — Извиниться? — Да, за тот случай, ну, в мае, когда я, ну, твою Женьку шлюхой назвал. — А, вот оно как. И за то, что машину твою требовал, пьяный, и за то, что жлобом тебя называл. В общем, тут мой голос предательски дрогнул. Я не очень знаю, как это нужно делать, потому что никогда и ни за что обычно не извиняюсь. Оно как-то и без этого прокатывает. Но, в общем, прости меня за все, дружище. И пусть меня накажут хозяева зоны, если я сейчас тебе вру. Тополь отвел глаза и вперился в затянутый паутиной, нормальной паучьей паутиной, не паутинкой, угол нашего двухместного гроба на деревьях. Он думал о чем-то, что-то решал. Вот выхватит сейчас пулемет, всадит в меня обойму со злостью, и прав будет. Идиотские мысли так и лезли в мою голову. Наконец Тополь посмотрел на меня в упор. Его глаза были сухими, воспаленными. — Ты это, насчет Женьки прав оказался. Она помимо меня с Кашей и его братом жила. Так что я за это на тебя уже не злюсь. А вот насчет машины ты и впрямь тогда немного перебрал. Думаю, все дело в том, что тот вискарь, который мы с тобой пили, был немножечко того. Вот у тебя крыша и поехала. Того, в смысле, поддельный? Ну да, ряженый. Но это классно. Видно было, что каждое слово дается Тополю с трудом, как и мне. Что ты счел нужным передо мной извиниться, и даже на речной кордон за мной приехал. Но только... Что только? В общем, я тебя уже простил. По большому счету, мы оба виноваты были. Вот как? Я, не скрою, офигел. Ну да, не нужно было так нажираться. В нашем возрасте глупо это — нажираться, как пацанам. Вот, соответственно, и результаты. А ведь речной кордон что-то в нем и впрямь изменил, — подумал я. На самом деле, по части нажираться Тополь всегда был профессором. И вот же, какие песни запел. Не хуже моей школьной учительницы Людмилы Ильиничной по прозвищу «Моралистка». Впрочем, если посмотреть на эту тему отстраненно, Костя был прав. С загулами до бессознательного состояния и впрямь надо бы заканчивать, ибо... — А можно спросить? — робко произнес я. — Спрашивай. — Почему ты, если давно меня простил, 4 месяца в лейке не показывался? Военсталкера ушел? Тополь наморщил лоб, сдвинул брови и замолчал. Я бы употребил литературное клише «повисла пауза», если бы не уверенность, что Тополь намеренно ее повесил. Минуты 3 мы сидели в тишине. Дождь уже обессилевший лениво колотил по дряхлой крыше нашего скворечника. Я думал о нашатыре, хозяине скворечника. Нашатырь любил промышлять именно в этом районе. Причем охотился он почти исключительно за каменными цветками, которых в здешних местах было хоть с задницей ешь. Работал нашатырь в одиночестве, в свободное же время писал не то художественную книгу, не то мемуары в толстой тетради с клеенчатой обложкой. Бывало, зачитывал мне из этой тетради, были там даже стихи. Вспомнил я и о том, как нашатырь пропал без вести 3 года назад. Это было зимой, в канун Нового года. Мы 2 раза ходили его искать в окрестностях ЧАЭС, откуда его ПДА в последний раз посылал сигнал подтверждения, и 2 раза с 0 результатом. Кто-то из монолитовцев, с которыми общался на тему нашатыря по нашей просьбе Любомир, сказал, что и впрямь видел его тело у северного входа на территорию АЭС, и что следы насилия на теле явственно указывали на то, что сталкером собиралась отобедать оголодавшая псевдоплоть. Эх, нашатырь, нашатырь, какой сталкер был, а пропал, как заяц. Впрочем, кто как, а я лично никогда монолитовцам не верил. С чего бы мне верить про псевдоплоть и нашатыря? Уж больно нашатырь опытный был, чтобы стать добычей переродившейся свиньи. Я в Лейку к тебе не приходил, потому что хотел понять, какая она, другая жизнь, — наконец ответил Тополь. — Как ты думал это понять, брат? — Ну, Лейка и все наши шевеления вокруг нее — это как бы и есть моя основная жизнь. Ходишь за хабаром, продаешь его Хуаресу, потом певцо потягиваешь, знакомишься с барышнями, в Ялту отдыхать ездишь, там гудишь в казино или на катере рассекаешь. Это и есть основная жизнь. Так вот, к тому моменту, когда мы с тобой поссорились, у меня такое чувство вызрело, что меня от этой основной жизни уже порядком тошнит, просто выворачивает. Упаси, черный сталкер, меня тошнило не от тебя конкретно, и не от Женьки, хоть она и дрянь, и не от мохито, который смешивает Любомир, хотя в нем, как на мой вкус, слишком много мяты, и даже не от необходимости все время пересекать периметр, трястись за свою шкуру, выцеливать обнаглевших бюреров и воевать со случайными снорками. От чего тогда? Да от всего этого вместе. Это как коктейль из рома с колой. Тебе может до смерти осточертеть ром с колой, и ты даже смотреть на эту коричневую жидкость в стакане не сможешь без отвращения. Но к самой коле или к самому рому у тебя, возможно, никаких претензий не будет. И ты решил найти другую жизнь, которая была бы не похожа на эту самую основную жизнь, и поэтому устроился служить на речной кордон? — проявил догадливость я. — Ну, если бы я действительно хотел устроить себе другую жизнь... Я бы уехал в Магадан, пошел пахать на золотые рудники, женился на учительнице младших классов по имени Зина, она родила бы мне двух деток, мальчика и девочку, и жил бы я себе поживал в двухкомнатной квартире посреди спального района этого самого Магадана. А так, на речном кордоне, это была лишь в чем-то другая жизнь, а не сама другая жизнь, понимаешь? В общих чертах, кивнул я. Ну и как, успешно это ты... — На речном кордоне. — С одной стороны, вроде, да. Я хотел перемен. Я перемены получил. Но с другой стороны, на речном кордоне оказалось скучновато. Французы заманили. — Они родимые, лягушатнички. Бонжур, тужур, мерси, вуаси. В шары свои, как начнут играть, хоть святых выноси. Я... Тупее игры в жизни не видел. Или вот вино пили все время, за завтраком, за обедом, за ужином. А мне лично, что от этого вина? Оно мне не впирает, между прочим. Так, пустая трата времени. Все равно, что компот хлебать. Или вот бывало, как примутся губу катать. Кто и что себе купит, когда из армии уволится. А я слушаю все эти губы-закатайки и думаю, вы сначала доживите до увольнения, а потом уже и будете анонизмом заниматься. Так ведь и сглазить можно. Намолчал, конечно, а ведь прав был, как теперь выясняется. «Приставали?» — спросил я встревоженно, припоминая читанную в газете статистику, согласно которой 20% мужчин Франции во время социального опроса признались в том, что хотя бы один раз имели гомосексуальный контакт. А сколько же процентов не признались, промолчали? Ужасался по этому поводу я. «Да нет, они нормальные были, только скучные очень. А наши?» Да и наши занудами оказались, в карты разве что неплохо играли. Но самое мерзкое — это ощущение, что ты просто занимаешь чье-то место, что на твоей должности должен работать какой-нибудь Петя Сидоренко, Олесь Прохарчук или Джамаль Абдулаев, молодой честный парень, который хочет добра, которому характер свой ковать надо. А мне чего характер ковать? У меня он уже и так чугунный. Тополь посмотрел на меня не без самодовольства. — Что есть, то есть, — согласился я с чугунным характером. — Но, кстати, заметь, будь на твоем месте тот самый молодой парень, условный Петя Сидоренко, он бы вчерашнюю ночь вряд ли пережил. Так и остался бы там лежать, на крыше Капонира. Навсегда. — С этим я спорить не буду, — Тополь степенно кивнул. — То есть я очень вовремя явился, потому что ты и сам уже собрался уходить, верно? — Думаю, еще пару месяцев я на чистом мазохизме протянул бы. — А, кстати, что тебя-то, кроме мук совести и желания мириться, ко мне привело? — Ты что-то там про озеро упомянул во время допроса. Это правда была или так? На какие-то доли секунды мне захотелось рассказать Тополю все. Про визиты Рыбина в штатском, про контейнер КМПЗ, затерянный не весь где на берегах Янтарного озера, про секретность и про мегагонорар, обещанный мне за то, что контейнер этот в Лейку невредимым доставлю. Но потом маленькое благоразумие взяло вверх. Мне вдруг показалось, если я скажу всю правду, Тополь точно откажется. Придумает какой-нибудь предлог, разведет философию вроде этой про основную жизнь и другую жизнь, и откажется. В конце концов, он ранен, он устал, имеет право. И я решил, что пора вытаскивать из рукава главный козырь. Повод был, конечно. Мне тут синоптик на одну штуку на водочку дал. Не бесплатно, как обычно. И я подумал, что ты мне не простишь, если я тебе о ней ничего не скажу. Я посмотрел на Тополя со значением. Мне хотелось, чтобы он сам догадался, что я имею в виду. В наступившей ошеломляющей тишине дождь прекратился. В воздухе пахло отсыревшим деревом и шампиньонами. Я услышал, как в большой голове Тополя скрипят от натуги его большие мозги. — Про звезду, что ли? — наконец спросил Тополь. Его глаза лучились неподдельной детской надеждой. — Про звезду, — радостно подтвердил я. — И где она? — Да за Янтарным озером, в районе скважины номер 9. — Серьезно, что ли? Два раза там был и никакой звезды не видел. Видел, не видел. Ты же знаешь, синоптик — надежная фирма. Звезда Полынь. Круто. Вот это круто, да! — всплеснул руками Тополь и улыбнулся глупо-счастливой улыбкой школьника, которому пообещали на день рождения железную дорогу самой дорогой модели. Так что, если хочешь, можешь туда хоть сейчас отправляться. Отправляться? Ты имеешь в виду... — Одному отправляться? — недоуменно спросил Тополь. — Ну да. Я сделал лицо скромняги. — Ну уж нет. Если пойду, то только с тобой. Один? Один не пойду, тем более за озеро. — Если так, то я с удовольствием. Я был уверен, что ты так скажешь. Готов идти практически когда угодно. — А точнее, когда? — спросил Тополь, неторопливо потирая руки. — Да вот сейчас позавтракаем и пойдем, если ты не против. — Что ж, — причмокнул Тополь, как бы пробуя мое предложение на вкус. — Как говорили древние римляне, кто дает скоро, тот дает вдвойне. — Только подожди, — вдруг опомнился он. — Ты говоришь, это возле Янтарного. Значит, нам еще 2 дня туда топать и 3 дня потом выходить. А это, в свою очередь, означает, что еды нам надо много. — Не переживай. Провианта я нагреб с запасом. Взглядом я указал на свой необъятный рюкзак. В основном концентраты, конечно. Но есть и неплохое вяленое мясцо. Воды нафильтруем, и будем живы. То-то я думаю, чего ты вчера волочился, как беременная самка бегемота. А оно вон что, вяленое мясцо помешало. Я ухмыльнулся. Не впервые мне было страдать за свое комфортолюбие и встречать грудью... иронические выпады в адрес своей запасливости. Пока Тополь заклеивал лейкопластырем стертые до мозолей ноги, я сообразил нам горячий завтрак. 2 чашки наваристого горохового супа с булочками, гуляш и крепкий черный кофе с лимоном. Все это мы с аппетитом умяли, а кофе выпили. Мы сидели друг напротив друга возле низенького столика, который был намертво прикручен к полу в центре дома. Как видно, наш отель тоже был не против поесть культурно. — А можно вопрос, Костя? — Ну? — Что за польза от этой звезды Полыни? Ты мне уже 100 раз обещал рассказать. — Стоит дорого для начала. — Что стоит дорого, я знаю. Это и мне тоже нравится. А еще? — А еще про нее всякое говорят. Как-то она там изменяет физические свойства пространства времени, что-то с метрикой там. «С метрикой? Ты ничего не путаешь?» «Ну да. То есть нет, не путаю. Еще легенды ходят, что звезда как-то с воронками связана. Но эти легенды я тоже слышал. Вот и все. Да разве тебе мало, что это один из самых редких артефактов зоны?» Костины глаза блестели полоумным блеском. «Почему мало? Мне достаточно. Главное, чтобы тебе мало не было». Затем мы долго и нудно перепаковывали вещи. Я достал еще один рюкзак, взятый специально для Тополя, и переложил в него часть поклажи. Через полчаса мы, сбросив вниз веревочную лестницу, спустились из тайного убежища. Отовсюду капало, грабы зловеще постановали, стылые травы распространяли тревогу и неуют. Тополь, наш дождефоб, зябко поежился. Я сориентировался. Бросил на тополя ободряющий взгляд, и, взяв курс на юго-восточную опушку рыжего леса, мы пошли. Глава 12. Рыжий лес. Как сталкеры относятся к рыжему лесу? Правильно, они его ненавидят. За что сталкеры ненавидят рыжий лес? За его непредсказуемость. Людям, оказавшимся в рыжем лесу впервые, а уж я таких знаю, я туристов в зону сотни три завел, кажется, что он создан высшими силами исключительно для того, чтобы изумлять своей своеобразной, мрачноватой красотой. И что ничего особо страшного в этом самом рыжем лесу произойти не может. То ли дело свалка с ее ржавыми остовами и громоздящимися до неба кучами, или какой-нибудь агропром. Один беглый взгляд на разрушительные здания со зловеще играющими всеми оттенками тьмы оконными проемами без стекол, и у чувствительных туристочек уже бежит по ногам газировка, а у туристиков сидеют волосы на висках. Потому что ясно, тут живет заяц Пц. А вот в рыжем лесу все время кажется, что ты внутри передачи «Мир кинопутешественников» и находишься в экзотическом, но абсолютно безопасном месте, что из-за кустов вот-вот выйдет на тропу, как следует, обросший к зиме шерстью красавец-вепрь. Он посмотрит на тебя своим равнодушным ореховым глазом, хрюкнет, взроет копытом землю и понесется к своим деткам и женушке, которые как раз дружно лопают желуди под ближайшим дубом. Все это было бы именно так, если бы рыжий лес находился за пределами зоны, а он внутри. Зона же портит не только людей, но и флору с фауной. Из-за ржаво-коричневого дуба на тебя выйдет свирепый припятский кабан разновидности вульгарис, облысевший, с выцветшими глазами. С его желтых клыков будет капать чья-то свежая кровь. Завидев тебя, дитя природы разбежится как следует и попробует сбить тебя с ног, чтобы потом, когда ты распластаешься на земле, распороть твой живот и попировать твоими бурыми кишочками. И хорошо, если в твоих руках будет снят из предохранителя калашников или хотя бы граната. По части аномалий в рыжем лесу тоже все в порядке. В смысле, некий злой гений носовал их туда щедрой рукой в числе немеренном. Что ни шаг — жарко, что ни овражек — карусель, что ни поваленное дерево — трамплин. В общем, срань, а не уровень. Адреналин один. Неудивительно, что рыжий лес я лично всегда обминаю десятой дорогой. Но в тот раз у нас с тополем альтернатив рыжему лесу не было. Не через радар же идти. А попытка обойти радар с юга стоила бы нам лишних суток. В общем, мы решили, пусть будет рыжий лес. Не успели мы как следует углубиться в рыжий лес, как на тропу перед нами выступили два сталкера из группировки «Свобода», звезданутые анархисты, много возомнившие о себе и зоне. Первого звали Баранов, косая сажень в плечах, короткая шея, дегенеративный узкий лоб с длинным шрамом, выраженные надбровные дуги и свернутый на бок нос. Красавчик. У второго была кличка Молоток. К слову, что за молоток имелся в виду, было неясно. Не то синоним к слову «молодец», не то хозяйственный инструмент. Молоток был отмороженным сукиным сыном, а еще дальним родственником предателя Михея, не то двоюродным братом, не то сводным. Многие Молотка презирали и не думали скрывать свое презрение. Что, впрочем, не мешало торговцам брать у Молотка хабар за нормальную цену, а хабара он таскал много. А что еще надо сталкеру? Да больше ничего. Зона — то еще место для выковывания нравственной оси индивида. Баранов был не лучшим. Его лоб, как уже говорилось, рассекал шрам. Поговаривали, что шрамы эти нанесли Баранову его же коллеги-свободовцы на так называемой «провилке», где мерзавца воспитывали коллективно. Воспитывали за воровство. Сталкеры жаловались, что во время совместных ночевок Баранов таскает у них из контейнеров артефакты. Еще говорили, что на самом деле фамилия Баранова по паспорту Берзоев — и что он находится в розыске Республики Чечня. Уголовник, в общем. Ну, так или нет, я не знаю. Вот таких граждан встретили мы с Тополем на тропе, ведущей к заброшенной овощебазе. Сворачивать было поздно, да и некуда. Датчик аномалии показывал: справа изрядная мясорубка, слева жарко. Лучше не рисковать. Мы с Тополем переглянулись. Без слов было ясно, что общение с Молотком и Барановым надо свести к минимуму, если, конечно, получится. Я взглядом показал Тополю, что переговоры беру на себя, как более языкатый и менее вспыльчивый. — Здорово, мужики, — сказал я миролюбиво. — Как дела? — Еще не родила, — с презрительной миной сказал Молоток, пристально оглядывая с ног до головы сначала меня, а затем Тополя. Рука его, и это я заметил сразу, лежала на кобуре. — Далеко намылились? — Да в мертвый город, — сказал я, не видя смысла врать. — А вы-то сами куда? — На Кудыкину гору воровать помидоры, — скривился Молоток. — Ну, не хочешь говорить, не говори. Это же такое дело, — я улыбнулся. — Добровольное. — Побазарить бы надо, — сказал Молоток. — О чем это еще? — как можно спокойнее поинтересовался я. — Мне тут братва написала. С этими словами Молоток постучал ногтем заскорузлого указательного пальца по своему наручному ПДА. — Что ты, дескать, с фраерком одним знаешься? Из очень плохой организации. — Что еще за фраер? О Рыбине я в тот момент не думал ни секунды, поэтому мое удивление получилось весьма натуральным. Думаю, Баранов, который внимательно следил за моими реакциями, это оценил. — Да Рыбин его фамилия. Сука порядочная. — Четверых наших положил, — сказал Молоток. — Ну так положите вы его, и вся недолга, — предложил я. К слову, я очень старался, чтобы в моих словах не звенел ледяной сарказм. — Ты не понимаешь, — змеей прошипел Молоток, и его глаза злобно сузились. — Ты не понимаешь, какие силы стоят за этой сукой? — Я действительно не понимаю. Тут ты прав, брат. Я вообще лицо частное, и интересы у меня, сам знаешь, какие. Бабос, бухло и художественная гребля. Молоток и Баранов осклабились, обнажая желтые кариесные зубы. Очевидно, им понравилось про художественную греблю. — Да мы знаем, что ты по этому делу спец, — с улыбкой детдомовского старосты сказал Молоток. — Попа, рот, все дела. — Так что я этих ваших терок не понимаю. Долг, свобода, честь. А Тополь вон... Я указал на своего друга, который тем временем закурил, имитируя непринужденность. Вообще 4 класса только окончил. Читает, и то с трудом. У него вообще никаких идеалов нет. Мы на вас, на пацанов из свободы, смотрим, как на небожителей, потому что сами-то мы не выше скотина, а у вас цели есть в жизни, идеалы. Короче, респекты, уважуха и удачи всяческой». «Что ты уж больно складно заливаешь», — с недоверием процедил Молоток, критически глядя на Тополя. «Зуб даю». Я сделал характерный прикусывающий жест. «Тот, кто не боится показаться дураком, одурачит кого угодно. Помнил я наставление одного из моих учителей, великого и тут без всяких преувеличений сталкера по кличке Дед Иван, с которым познакомил меня мой наставник-дайвер, ныне, увы, покойный». Вдруг ветер в голове у Молотка резко переменился, и он, забыв о благодушном презрении, с которым смотрел на меня секунду назад, вновь начал наезжать. — Хорош трындеть, комбат. Говори, что у тебя с этим чуваком. Вас в лейке видели. И зафотали. — Да чего-чего, — задумчиво пробормотал я. — Хабара ему, как обычно, надо. И не простого, а золотого. — Чипсов просил. Да таких особых, кварцетовых, если знаешь. Я посмотрел на Молотка взглядом рассеянного полудурка. Слышал, не пальцем деланный. Еще что? Свинцовый иней ему нужен, причем в количествах немеренных. Такое ощущение, что он его планирует автогеном растапливать и в бензобак заливать. Но это все дешевка, а на самом деле что ему нужно? Проявил проницательность Баранов. — А на самом деле ему нужна звезда Полынь, — выпалил Тополь, будто бы взятый на понт. — Чего? — спросил Баранов, таращи глаза. — Полынь? Брови молотка взлетели на лоб. Да, полынь нужна этому козлу. Как его фамилия? Типа я помню. Я скроил презрительную гримасу. Рыбин, напомнил молоток. Да, Рыбину. И вы за ней идете? За звездой? Ну, вроде, если получится. Ладно, до звезды вашей мне дела нет. Добывайте, если знаете где. Молоток издал гнусный смешок. Но вы оба запомните хорошенько. Если отдадите звезду этому Рыбину, мало вам не покажется. Найду и на вот это дерево ваши кишки намотаю. Сначала твои, комбат, а потом и твои, тополь. Хорошо слышали, мясо радиоактивное. И вообще вашему клану трындец придет. Быстрый и мокрый, — пообещал Баранов, — его восточные глаза устрашающе сузились. — Это понятно? Мы с Тополем для приличия помолчали, посопели в тряпочку, не борзели, изображали крайний испуг. Потом я проблеял. — Да чего ж тут непонятного? — Если этот тип, как его? — Рыбин, — подсказал Баранов. — Да, Рыбин. Если он сунется... Сказать, чтобы шел к монахам, и звезду ему не отдавать. — Так мы ей не отдадим, — поддержал меня Тополь. — Мало, что ли, покупателей на местности? — И вообще держитесь от этой ихней организации подальше, а то разведут вам педали, не мы-то кто-нибудь еще. — Не вопрос, пацаны. — Нет, так нет. — Ну вы хоть скажите, откуда он, этот ваш Раков? Из какой организации? — Рыбин. — поправил Баранов. — А этого тебе, комбат, знать не положено. Не тот у тебя, братан, уровень, — развел руками молоток. — У тебя только, мля, настоящий уровень. До первой жарки, — подумал я, но, конечно, сдержался. Я это умею, когда надо. — Мы поняли, братва, — заверил их Тополь. — Можно мы пойдем, а то спешим сильно? — Свободно. И мы с Тополем... Втянув головы в плечи, пошли своей дорогой, шурша ржавой листвой рыжего леса. — Что-то вы больно сговорчивый сегодня, — бросил нам в спину молоток, обернувшись через плечо. Мы с Тополем не ответили. Согласно сценарию, мы были ужас как напуганы, напуганы до чертиков. Встретили таких олдовых старшаков, самого молотка и самого Баранова. На самом деле крутизна молотка и Баранова существовало в основном у них в головах, и некролог на Баранова, свалившийся нам с Тополем на ПДА спустя 3 дня, был тому лучшим подтверждением. Впрочем, я сейчас явно забегаю вперед. Тогда, если молоток и Баранов не столь уж круты, какого же черта сталкеры Тополь и комбат, которые топчут зону не один год, которые видели все возможные виды аномалий, которые добывали почти все известные науки артефакты, а также несколько науки совсем неизвестных, отчего же они, эти Тополь с комбатом, уступили первым встречным понтярщикам? А потому что понтярщики эти принадлежали группировке «Свобода», то есть были анархистами, идейными, воинственными и лихими сорвиголовами, иначе говоря, пацанами с наглухо сорванными башнями. И ладно бы они сами, весь клан у них был безбашенный, мстительный, злобный, никогда не думающий о завтрашнем дне, о безопасности своих членов. Иногда казалось, они вообще ни о чем не думали. Поэтому-то и вели бесконечную войну против всех. Они чехлились и с военными, и со штатскими, и с другими кланами, и между собой. Жизнь у среднего свободовца была куда насыщеннее, чем жизнь, к примеру, среднего сталкера из клана «Чистое небо», но в то же время она была значительно короче. В общем, если кто не понял, мы не стали ссориться с Молотком и Барановым, хотя могли бы, очень даже могли зарезать их, как двух свиней, лишь потому, что не захотели связываться с их шибанутым в голову кланом, и не хотели, чтобы наш клан сталкивался лбами с их кланом. Мы не хотели вообще ничего, что связывало бы нас, или наших, с неуправляемыми детьми свободы. Вот поэтому-то нам и пришлось вести себя как двум обоссанным енотам. В то же время я знал, я был совершенно уверен, зона не любит таких, как Молоток и Баранов. Она не любит трусов, потому что трусы ей отвратительны. но и крутых, уже оставивших страх позади, обретших некую ясность, и этой ясностью полностью ослепленных, она не любит тоже. Эту ясность тоже надо забыть, как и страх. Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Всему надо удивляться и оказывать респекты хотя бы внутренне. Вот правильное поведение в зоне. Этому учил меня мой наставник, а если у меня когда-либо будут ученики, я тоже научу их тому, что страх — первый враг сталкера, а ясность и крутизна, которая в этой ясности коренится, — второй. Как-то так, да. До западной опушки рыжего леса оставался какой-то разнесчастный километр. Мы с Тополем повеселели, ослабили бдительность и даже начали вести ни к чему не обязывающие разговоры. — А кто такой этот Рыбин? — спросил меня Тополь. — Так это же мужик, который хотел у нас звезду купить, — сказал я, намекая на то, как он ловко подыграл мне при молотке и баранове. — Нет, ну а если серьезно? — А если серьезно, это тип один, который просил, если я в зоне одну штуку увижу, эту штуку ему принести. Мол, ехали цыгане, кошку потеряли, кошка сдохла, хвост облез. Кто найдет ее тушку, тот получит лаве. — А что за кошка? Ну или что за тушка? — Да чемодан один. Бронированный, аквамаринового цвета. — А что внутри? — Да кто же мне скажет? — пожал плечами я. — С пониманием относимся, — кивнул Тополь. Что за сволочь средний клиент с его подозрительностью, враньем и в лучшем случае недоговорками, он сам знал не понаслышке. — А где ты планируешь этот чемодан? — Искать. — Да где-где. Если сам найдется по дороге, хорошо, а не найдется, так и хрен с ним. — А что ты думаешь, этот твой Рыбин, он еще кого-нибудь за чемоданом посылал? Вопрос Тополя был непраздным, потому что так обычно и поступали клиенты из различных организаций, подобных Рыбинской, делали заказ сразу нескольким сталкерам, так сказать, бросали сочный кусок на собачью драку. Кто первый нашел? Вариант. Отобрал у других. Тому и приз. В общем, вовлечение в дело других сталкеров, особенно же сталкеров из конкурирующих кланов, означало резкое усиление геморройности данного дела. Думаю, да. И что тогда? Да что, как всегда. По принципу, мы делили апельсин, много наших полегло. Развить свой прогноз я не успел, потому что кусты впереди зашевелились, и на тропинку выскочил Бюрер. Точнее, это я чуть позже понял, что Бюрер, а в ту секунду я подумал, что за мелкая сволочь. Ну а Тополь, вместо того, чтобы думать, скинул грозу к плечу и, шустро прицелившись, выстрелил одиночным. И самое удивительное, что ведь попал. Существо хрипло вскрикнуло и упало. Затем оно как-то неуклюже извернулось и посмотрело на нас из-под лобья. В следующее мгновение мой автомат, он висел на плече, рванула вниз неодолимая сила, оружие брякнулось на землю, та же участь постигла и грозу Тополя. Телекинез. Тут-то я и опознал, наконец, в раненом существе Бюрера. Вот уж кого не ожидал я здесь. Бюрер, завсегдатай мрачных подземелий подвалов, канализационных сетей, был редким гостем в рыжем лесу. Я боялся даже строить предположение, какая напасть выгнала скрытного Бюрера из его естественных мест обитания в эти звонкие рощи, где... Но не успел я додумать эту глубокую мысль до конца, как все извилины моего мозга запылали от сильного пси-удара. Мой язык онемел. Словно огненным бичом хлестнуло по лобным долям. Глаза на несколько секунд ослепли. Слава богу, я не рухнул наземь, смог удержаться на ногах. Но передо мной все плыло, я находился в состоянии, которое боксеры называют «гроги». Однако пришел я в себя сравнительно быстро, и все это потому, что мой дорогой Тополь выдержал удар куда лучше меня и не терял времени даром. Поняв, что пистолет или автомат — слишком легкие предметы, которые Бюрер, даже раненый, без проблем выбьет у него из рук телекинетическим ударом, он в несколько прыжков сблизился с мутантом и принялся, что было дури, молотить его ногами. Пребывая в прострации, я все же выделил 2 секунды на то, чтобы насладиться техникой Тополя. Приходилось признать, что мой напарник в прошлом профессиональный боксер-фристайлер в прекрасной физической форме. А почему бы и не в прекрасной? Ведь они там на речном кордоне дрючили тренажеры каждый день, поедали здоровое питание и витамины, а по вечерам играли в шары, французскую игру, полезную для нервной системы. Бюрер, конечно же, пытался угостить Тополя своим особенно зловредным ударом обеими руками одновременно, но пока что ему это не удавалось. Он лишь молотил в воздухе конечностями, издавая маловнятные, хотя и яростные звуки. Точно так же не удавалось ему и сконцентрироваться, чтобы поразить обидчика телекинезом или психовоздействием. Я достал свой хай-пауэр и принялся ловить на мушку голову Бюрера. Какой мерзкий толстяк, оплывшие черты лица, гнилые зубы, на теле изношенный комбез, боже мой, форма заправщика бензоколонки с потертой, но все же читабельной эмблемой «Лукойл» на груди. Ха, а ведь Бюрер не зомби. Но, как принято считать, результат военных экспериментов. Как прикажете понимать увиденное? Наш Бюрер убил заправщика бензоколонки и снял с него форму? Где? Когда? Увы, нажать на спусковой крючок я не успел. Телекинетический удар невиданной силы повалил на нас с Тополем молодой дубок, росший в шаге от тропинки, а последовавший за этим пси-удар отозвал жгучей болью в основании черепа. Я ничего не мог с собой поделать. Я сел на задницу и... заплакал. Сейчас я не могу вспомнить, о чем именно я плакал в ту минуту. О том, что жизнь несправедлива, или об отсутствии мира во всем мире, но слезы по моим щекам катились размером с виноградину, и они были натуральными, эти слезы. Вот чего я не мог бы сделать, так это выстрелить. Единственное, что мне в тот миг казалось важным, — это моя печаль. Оказывается, бюреры бывают не только сильными телекинетиками, но и сильными пси-агрессорами. Они способны наводить на сталкерские мозги, деконструирующие эти самые мозги эмоции. Ну, или это называется не пси-агрессор. В общем, пси-мастером тот бюрер был сильным, да. Вся надежда была на психически устойчивого Тополя. Однако, с горем пополам, наведя на резкость, смотреть тоже было больно, глаза слезились, я заметил, что... не может быть, что Тополь лежит на животе и придавлен к земле этим самым рыжего цвета дубком. Мои надежды на его психическую неуязвимость не оправдались. — Костя! — Костя, твою мать! — позвал я. Но Костя не шелохнулся, даже рукой не пошевелил. Отчего-то я подумал самое страшное — Костя погиб. Вмиг представив себе его похороны, на кладбище возле Хорошего, где у меня, кстати сказать, давно куплен участок на чужую фамилию, похороны самого близкого человека в этом мире — похороны Тополя, с которым мы снова помирились. Ну уж нет! И такое возмущение вдруг мое сердце сжало, такая ненависть наэлектролизовала мои мускулы, что я вскочил бодрый, словно берсерк, подхватывая с земли свой хай-пауэр и засадил Бюреру между глаз всю обойму, одну пулю к одной. И никакая защитная аура бюрерская не подействовала, и никакая адская хитрость ему не помогла, потому что в тот миг я его реально ненавидел и хотел сжить со свету как можно скорее. Мое намерение было несокрушимым. Наблюдая агонию жирного монстра, исчадия неприютных подземелий, я думал вот о чем. Если бюреры и впрямь появились на белом свете как результаты генетических экспериментов спецслужб над преступниками, значит, встреченный нами в тот день Баранов, он же Берзоев, он же уголовник в бегах, родись он на 20 лет раньше, вполне мог бы угодить в лапы к тем самым спецслужбистам и стать одним из таких вот бюреров. Вот это был бы номер, да. А когда бюрер сдох, я бросился к Константину. Первым делом стащил с его спины тяжелый ствол. Потом перевернул друга на спину. Лицо его было мертвенно-бледным, губы сухими, бескровными. — Тополь! — Ау! — я похлопал его по щекам. — В школу пора, Костя! Реакции ноль. Приложил ухо к его груди. Хвала черному сталкеру! Я услышал хорошо знакомое мне тук-тук, тук-тук. Я снова похлопал Костю по щекам, полил ему на лицо из фляги и, лишь удостоверившись, что он в глубокой отключке, полез за стимулятором. Длинная толстая игла прошила одежду Тополя, пронзила кожу, и вот уже кровь разнесла по организму моего товарища вещества, способные поставить на ноги и быка. Спасибо некробиотику Трофиму, снабжает меня новейшими лекарствами. Не бесплатно, конечно. — Что здесь происходит, нах? — спросил Тополь. — Широко простирает химия руки свои в дела человеческие, — ответил я, облегченно откидываясь назад. — Что ты сказал? — Это не я сказал, это химик Менделеев. К мертвому городу мы подошли уже в сумерках. Усталые, голодные и злые. Тополь прихрамывал. От усталости это с ним бывало. Я думал над тем, что с Бюрером-то в сущности нехорошо получилось. Шел себе Бюрер по своим делам. Может, его хозяева зоны куда-то послали. Или темные сталкеры. Шел он, значит. А Тополь в него зачем-то выстрелил. В такой юридической оптике все дальнейшие действия мутанта представляются самообороной, а все наши действия... С формулировками я затруднялся, но на душе было как-то нехорошо. Еще у меня голова болела, так что туши свет. Боль пульсировала в голове, мигала, как праздничная гирлянда. Глазам было больно глядеть. Во рту стояла такая сухость, словно я дня три не брал в рот ни капли воды. В общем, типичная радость под названием «остаточная акклиматизация». — Где ночевать будем? — спросил Тополь, не отрывая взгляда со своего датчика аномалии. — А что, варианты есть? — удивился я. — Есть. Мне тут наследство привалило. — Что еще за наследство? — Помнишь Нелиня? — Какого Нелиня? — А, друга этого, Ловчила Шустрого из Чистого Неба? — Ну да, его. Он еще в Анапу к дяде уехать собирался. И денег у меня занимал. — А что с ним? — Представь себе, ничего, сказал, что со сталкерством завязывает. Все продал, а что не смог продать, раздарил. Короче, уехал в свою Анапу 2 недели назад. Можно уже делать ставки, когда назад вернется, через месяц или к Новому году. — Экий ты пессимист. — Пессимист — это хорошо информированный оптимист, — отшутился я. — Так что не лень. Свой схрон мне в мертвом городе завещал. Он его в детской библиотеке устроил. Говорил, камер слежения везде навешал, подходы заминировал. Там аптечки у него и боеприпасы, и кровать устроена. Короче, все, что надо сталкеру с дороги. — Неплохо. Тебя послушать так не хуже моего в Ёлкином лесу. Но только... — Что только? — Не верю я в Нелиня твоего. Он всегда производил на меня впечатление маменькиного сынка, которому только из-за его везения все еще не оторвало голову. А на самом деле он отмычка-переросток. Если смотреть объективно, по его умениям, место ему под шконкой. А вот глядишь ты, с нами, со сталкерами, на равных вроде бы, ко всем на «ты». Вообще-то я с тобой согласен, в оценке не Линя. Но только какое это имеет отношение к его схрону в библиотеке? На халяву ведь и уксус сладкий, так? Нет, не так. Уксус сладкий на халяву, только если он уксус. А если он яд, тут уже совсем другая поговорка к месту. Ты хочешь сказать, что у ненадежного, маменькиного сынка Нелиня, и места ночевок такие, ненадежные? Примерно. Ну а ты что предлагаешь? Действовать по обычной схеме. Найти жилой дом, какой понравится, желательно в большом жилмассиве, и там на первом этаже окопаться. Тополь громко вздохнул. Как видно, ему не нравилась эта идея — окапываться, организовывать оборону, когда можно прийти на все готово и просто лечь спать. Однако у меня была моя хваленая интуиция. Я не сдавался. Но ты хоть понимаешь, что бесплатный сыр только в мышеловке? А ты хоть понимаешь, что зона — одна большая мышеловка с бесплатным сыром? Боишься мышеловок — не ходи в зону, — окрысился Тополь. Еще 5 минут мы шли по дороге, со взгорбленным асфальтом в напряженном молчании. Я размышлял, не слишком ли глупо с нашей стороны достать и включить фонарики. А Тополь, подозревая ни о чем таком, не размышлял. Я решил, что поссориться с Тополем еще раз... На сей раз из-за места для ночевки будет уже перебором, и елейным тоном спросил. — А знаешь, как у пиндосов, Костя? Мне буржуй недавно рассказывал, мы еще его призовой мартини пили. Там у них в Штатах мужик, когда с бабой столкнулись, чтобы, значит, это самое, они всегда выясняют такой вопрос — твое место или мое место? В смысле, у мужика будут любиться или у бабы? Ну и... Вот мы этих самых пиндосов мне напоминаем. Полчаса о ерунде припираемся. В общем, я сдаюсь. Пошли уже в твою библиотеку. Большое, крупное лепкое лицо Тополя озарилось улыбкой торжества. Мы вышли из леса и сразу же оказались на проспекте Вернадского, центральной улице мертвого города. Это выглядело дико. Из леса и сразу на центральную улицу. Но мы-то с Тополем понимали, что советские архитекторы планировали широкий проспект не просто так, не для того, чтобы по нему ходили в лес за подснежниками, но с расчетом на то, что город вот-вот объявят комсомольской стройкой, и в него съедется молодежь со всего Союза. Тогда город разрастется, станет вдвое больше, затем втрое, и начнется в нем полный коммунизм. Мечты, мечты. В конце улицы показалась стая псевдособак, особи 7-8. Стая внимательно следила за нами, желая нам всего наихудшего. Ненавижу этих тварей. А вот Тополь, похоже, им сочувствовал. Да ты не напрягайся, комбат. Это местные, я с ними успел подружиться. Даже кормил их пару раз. В первую секунду мне страшно хотелось сказать что-нибудь глубокомысленное по поводу способности людей обманываться. Но я все же промолчал. Лимит споров на этот день был явно исчерпан. Мы шли по гофрированному асфальту в направлении перекрестка с улицей 26 бакинских комиссаров. Там, в доме номер 26, и располагался схрон горе-сталкера Нелиня. «Нехорошо», — подумал я. «Два раза 26». И тут же одернул себя. «А ну-ка отставить паранойю!» «Детская библиотека Коминтерновского района», — кое-как прочитывалось на жестяной вывеске, густо заросшей ржавыми волосами. «Это здесь?» «Это здесь». Библиотека располагалась в торце обычной хрущевки на первом этаже. Ко входу вело высокое крыльцо с перилами, за которое я бы браться не рекомендовал даже в защитной перчатке. Тополь шустро отыскал в тайном шхере неподалеку от входа ключ, бодро взбежал по ступенькам и отпер бронированную дверь. — Добро пожаловать в обитель знаний! — провозгласил он, приветливо осклабившись. На улице уже стояли густые осенние сумерки, и неудивительно, что помещение показалось кромешно темным. Я по привычке пустил туда луч фонарика, а Тополь сразу же зажег старомодную керосиновую лампу, которую взял с пола справа от входа. Она озарила схрон Нелиня неверным маслянисто-желтым светом. Библиотека представляла собой обычную трехкомнатную квартиру, переданную жрецам народного просвещения в 70-х годах прошлого столетия в вечное пользование. Из двух комнат был сделан читальный зал, стройные ряды парт, покрытых ныне толстым слоем ядовитой пыли, портреты Тургенева и Пушкина на стене. Третье представляло собой небольшое книгохранилище по совместительству библиотекарскую. Именно там Марьи Ивановны и Ольги Петровны гоняли чаи, обсуждали подруг разведенок и смотрели на модном кухонном телевизоре с экраном величиной из блюдца сериал про Глеба Жеглова и Володю Шарапова, сыщиков московского УГРО. В библиотекарской было поуютнее, чем в читальном зале. Мы с Тополем решили обосноваться именно там. Уселись на стулья вокруг видавшего виды стола, достали провиант и принялись ужинать. — Гляди-ка, свифт у них тут, — с набитым ртом сказал я, косясь на стеллаж с книгами по левую руку от себя. — «Путешествие Гулливера» — любимая книга моего детства, между прочим. Мне тоже нравилось. Очень меня заводили эти интимные отношения между малышом Гулливером и похотливыми великаншами. — А что, были и интимные, что-то я не припомню, — произнес я скептически. — Были как-нибудь. Ты просто детское издание читал. А я издание для взрослых с комментариями всякими. — Вундеркинд нашелся, — хохотнул я. — Там во взрослом издании было еще про академиков острова лапута смешное. Эти академики, прикинь, изобрели способ превращать какашки в еду. — По-моему, этот способ известен пищепрому с первого дня его существования, — проворчал я, косясь на только что открытую баночку с йогуртом, который оказался плесневелым, а ведь, между прочим, он вовсе не был просроченным. — А это что? — вдруг взвыл от восторга тополь, метнувшись в дальний угол. — Что там? — Нунчаки, оцени. — Реально нунчаки? Тополь потряс передо мной парой граненых эбонитовых дубинок длиной в локоть, скрепленных качественной стальной цепочкой. Он снял их с гвоздя на стене. На цепочке не было и следа ржавых волос. Похоже, нунчаки совсем недавно принес сюда кто-то из друзей Нелиня. Перед моим мысленным взором встали фильмы полувековой давности. В этих добрых наивных фильмах всякие шустрые китайцы совершали при помощи таких точно нунчак эпические подвиги. Помню, Брюс Ли или кто-то из его многочисленных клонов зажигательно вынес огромную банду мерзавцев, а потом еще и полицейский участок. Стражи порядка тоже оказались мерзавцами. А как же? И все это одними нунчаками. Судя по идиотской улыбке тополя, он тоже что-то такое вспомнил. Ловко перебросив нунчаки из левой руки в правую, Костя энергично прокрутил несколько базовых фигур. Было видно, что когда-то он учился этим премудростям специально. — Круто, да? — спросил он, настойчиво ища моего одобрения. — Ну, — замялся я, — как по мне, стечки несколько круче. — Зануда! Умеючи нунчаками можно даже спецназ вылить, не говоря уже об обычных лохах. — Это в фильме, Костя. А в жизни? — Приземленный ты, чувак, комбат, — перебил тополь обиженно, как будто я в душу ему плюнул. Чай мы пили в гробовом молчании. Тополь, кажется, дулся на меня, а я просто чувствовал себя смертельно усталым и не мог пошевелить языком. Время от времени до нас с тополем долетали какие-то невнятные звуки из подполья. Я не стал акцентировать на них внимание. Думал, крысы. — Ну а спать-то мы здесь будем или в читальном зале? — спросил я наконец. — Я тут. — А ты где хочешь? — сказал тополь холодно. — А над чем мы будем спать? — Да вот. На этих матрасах. Тополь взгромоздился на стул, потянулся к одной из верхних полок книжного стеллажа и, наконец, сбросил на пол плотный рулон из нескольких полосатых матрасов самого сиротского плацкартного вида, скрученных капроновыми веревками. Я зажмурился и зажал нос, предвидя явление клубов ядовитой пыли, которые спустя секунду заволокут всю комнату. Но в тот же миг мне стало не до пыли, потому что пол вдруг убежал из-под подошв моих ботинок, а также из-под ножек стула, на котором я сидел, и понесся вниз с ускорением ровно G. Вслед за ним понеслись мы с тополем, стеллажи с книгами, керосинка и матрасы. К счастью, летели мы совсем недолго и ударились не сильно. Со звоном разлетелась керосинка, и жидкое пламя расплескалось по грудам, обрушившихся вместе с полками книг. Вот вспыхнула одна куча, занялась другая, третья. — Костя, ты как? — спросил я. — Вроде жив. Надо бы выбираться отсюда, наверх. Я обернулся, ища глазами лестницу или что-то вроде, и сразу же понял, что есть темы и поактуальней. По черному подвальному коридору, уводящему не весь куда, на нас двигались четыре фигуры, хорошо различимые в свете занимающегося пожара. Зомби. Двое были как бы свеженькими. На них хорошо различалась оранжевая униформа с надписью «Наутилус». Один оранжевый был вооружен куском арматуры, его товарищ — обрезком трубы. Двое других, напротив, выглядели матерыми ветеранами некротического фронта. Одежда на них истлела и распалась на отдельные ленты, а плоть полностью мумифицировалась. Первый старичок был вооружен багром, и где только они нашли неразграбленный доселе пожарный стенд. Второй размахивал пожарным же топором. Зомби распределили цели следующим образом. Двое свеженьких бросились на Костю, который, позер неисправимый, немедля встал в вычерную боевую стойку с нунчаками. Двое старичков, те предпочли меня. Тут надо понимать, что оба наших автомата были погребены под завалами книг, обломков и мусора. Найти их быстро не представлялось возможным. К счастью, никогда не расстаюсь со Стечкиным. Он пришел мне на помощь и в этот раз. Я бегло выпустил 5 патронов ближайшего зомби с топором. Тот завалился на спину, комично дергая конечностями. Я вновь нажал на спусковой крючок, но вместо ожидаемого 6-го выстрела раздался лишь сухой щелчок. Мать моя женщина! Патроны, йог! Воспользовавшись моим замешательством, второй зомби нанес мне сильнейший колющий удар пожарным багром. Приедись он между пластинами бронежилета, моей печени можно было бы сказать «Auf Wiedersehen». А так я просто отлетел назад, больно ударившись затылком об угол стола. Из глаз моих полетели искры. Краем глаза я видел, как Тополь ловко парировал нунчаками не очень уверенные удары оранжевых. Но чисто Брюс Ли напополам с Джеки Чаном. Пока я извлекал из разгрузки запасной магазин к Стечкину, зомби с багром предпринял еще одну попытку прикончить меня. И прикончил бы, если б раньше не споткнулся мой рюкзак и не упал прямо в пылающие подшивки журналов «Техника молодежи» за 1980-1985 годы. У самых носков своих ботинок я увидел его голову, поросшую омерзительным серым пушком и покрытую буро-зелеными пятнами. Туда-то, в самую макушку, я и выпустил полобоймы из Стечкина, а затем, наступив на шею зомби, сломал ее. Для профилактики. Надо сказать, что его собрата с топором, ни скорбная участь его товарища, ни 5 полученных пуль нисколько не смутили. Поднявшись на ноги и подобрав свое оружие, зомби двинулся на меня, предусмотрительно прикрыв голову от пуль лезвием топора. «Ишь ты какой!» — разозлился я. «А некробиотики еще спорят, есть ли у зомби интеллект. Пришлось и мне переменить тактику. Я подобрал с пола пожарный багор, которым прежде орудовал его дважды покойный коллега в оранжевой куртке, и сильным ударом подсек зомби ноги. Удача! Враг потерял равновесие и рухнул, широко раскинув свои сухонькие руки. Голова зомби открылась, и я тут же расстрелял его 4 пулями почти в упор. Неужели финит-ля комедия? Моя часть подвала была свободна от зомби. А вот Костина... В сущности, я застал своего друга в том же положении, в котором и оставил его. Тот по-прежнему скакал между разорванной трубой и скрученной в бараний рог арматуриной, время от времени нанося по зомбакам удары эбонитовыми дубинками. Эти удары действительно держали твари на расстоянии, но покалечить их были не в силах. «Пора кончать этот цирк», — подумал я устало, и тут же выпустил в ближайшего зомби с арматурой скупую очередь. Зомби замер, упал на колени, а я, не тратя времени, даром расколол ему голову трофейным топором. Что ж, остался один. У меня мелькнула шальная мысль оставить его кости. Пусть уже уконтрапутит его своими любимыми нунчаками и тем спасет свою репутацию мастера рукопашного боя. Но потом взгляд мой упал на черный зев коридора, откуда в любую секунду вполне могла появиться еще какая-нибудь веселая компания полуистлевших людишек, и я понял, что Костя просто обречен на разочарование в нунчаках. Я тщательно прицелился зомби в висок и, кучно уложив 3 пули, снес супостату башку. По кирпичной стене подвала поползла зеленоватая жижа, которая заменяла мутанту мозг. «Ну что ты наделал?» — досадливо воскликнул Костя, воздевая руки к небесам. «Я только во вкус вошел. Еще минуты я бы его сам». «Прости, родной», — сухо сказал я и принялся откапывать свой автомат. Мы переночевали в читальном зале, наглухо забаррикадировав вход в библиотекарскую партами и книжными этажерками. После пережитого мы оба долго не могли заснуть. А зомби в зоне ждет рассвета, а рассвета-то и нету. Крутилась в моей голове старая песенка «Хит времен расцвета Бара Шти». Но и разговаривать не было сил. Лишь под утро мою дрему разорвали Костины слова. «Слышь, комбат, а ведь прав ты был насчет Нилиня. Сам он труха, и схрон у него трухлявый». «Нашел время и место», — проворчал я, переворачиваясь на другой бок. Глава 13. Рубиновый вторник. К Янтарному озеру, его восточному берегу, разумеется, мы вышли чисто. Это значит никаких серьезных проблем с аномалиями, никаких стрёмных встреч с коллегами, никакой возни с оголодавшими мутантами. Один только раз мы с Тополем прокатились на гравитационном лифте, но и то не по недосмотру, а по собственной инициативе. Может, честный сталкер на гравитационном лифте прокатиться? По-моему, да. Изумительной и мрачной красоты кроваво-рубиновый свет проливался на воды Янтарного озера из плотных облаков, имевших совершенно необлачную фактуру. Были те облака, как куски необработанного гранита, темно-серые, шершавые и на вид совершенно твердые. Этот эффект был мне известен, но лишь по рассказам. Назывался он, несложно догадаться, каменное небо, либо, реже, по типу светового излучения, рубиновый вторник. Почему вторник, не знаю. Говорят, первый раз этот эффект во вторник наблюдался. А вот Тополь, кстати, сталкивался с феноменом каменного неба дважды и мог считаться, в отличие от меня, настоящим экспертом. Редкий феномен, очень редкий, благодатный на экзотические артефакты, но, конечно, и на пакостные аномалии тоже. Каменное небо, в общем-то, объясняло и падение вертолета с искомым контейнером «Рыбина», и появление звезды Полыни, ну или, если не объясняло, то, по крайней мере, давало рабочие гипотезы, как выражается высоконаучный сталкер Паганель. — Так где, ты говоришь, звезда Полынь? — спросил Тополь, когда мы присели, чтобы устроить военный совет. По моим данным, рядом со скважиной номер 9. «Это за озером?» «Да», — подтвердил я. В ответ Тополь многозначительно промолчал. «Да, брат, за Янтарным озером. Я знаю, туда, на западный берег, тебе очень не хочется. И мне тоже. Места, которые хорошо, если неделю в году просматриваются со спутников, да что там со спутников, они и с вертолетов-то толком не просматриваются. Ну а сейчас... С этим каменным небом лезть туда? Эх, страшно. Даже аларм-маячок, который наверняка есть у Тополя, не поможет. Никто не прилетит на сигнал, никто не придет. А что там с этими скважинами? Напомни. Как же? Любимая история Паганеля. Только погоди, надо связаться с товарищем Трофимом. Без него мы никуда не двинемся. Я отправил Трофиму сообщение через ПДА и принялся рассказывать. Когда-то западный берег озера был не просто страшным местом, а очень-очень страшным местом. Неведомая аномалия поджаривала мозги всем, кто пытался туда добраться, мощнейшим пси-излучением. Рискнувшие бросить вызов этой аномалии отважные сталкеры и самоотверженные ученые превращались в зомби, пополняя списки жертв зоны. Впрочем, попадались и счастливчики, те, кому удалось побывать на том берегу Янтарного и вернуться с хабаром. И что то был за хабар? В том хабаре колокол не считался чем-то из ряда вон выходящим. На том берегу волчьи слезы можно нагребать ведрами, так рассказывали любимцы хозяев зоны, а ведьмину косу не отыщет только слепой. Так что желающие ходить на западный берег не выводились, а уж ученые, стоявшие лагерем на безопасном берегу Янтарного, так и вовсе ежедневно закатывали истерики «хочу, хочу, хочу», требуя от своих правительств миллионов, миллиардов, гугильонов, пупильонов. И вот однажды ученые допросились и получили средства, и построили 3 роботов. Фантазия ученых оказалась весьма ограниченная. Роботов назвали Адам, Авель и Ковчег. Адам и Авель были кентаврообразными созданиями размером с быка. Ковчег — вместительной, летающей платформой на воздушной подушке, снабженной длинными манипуляторами. Ковчег предназначался как для транспортировки Адама с Авелем, так и для самостоятельной поисковой работы. Конечно же, все 3 робота были под завязку напичканы датчиками, сенсорами и прочими дерьмометрами. Им не составляло труда в дождливую ночь обнаружить и обогнуть по безопасному маршруту трамплин или зыбь. Ну или углядеть хабар, какую-нибудь там пустышку на дне ямы, заполненной радиоактивной грязью. Больше всего споров вызвало спецоборудование, то есть вооружение. Одни предлагали вооружить Адама и Авеля до зубов, гаусс-винтовки, огнеметы, авиационные пулеметы, гатлинги. Другие говорили: «Не-не-не, не надо, вы что, научную фантастику в детстве не читали? Бунт машин, восстание роботов, все дела». Оппоненты возражали, что то была именно фантастика, и притом совершенно ненаучная. Зато от хорошего гатлинга с огневой производительностью 8000 выстрелов в минуту чистая радость жизни и никаких побочных эффектов. Сошлись на компромиссе. Возможность использования роботами оружия в проект заложить, но при этом боевое программное обеспечение на них по умолчанию не ставить и гаусс-винтовки вкупе с гатлингами не вешать. Что же касается главного, мозгов, то по их поводу разногласий не возникло. Роботов оснастили архаическими электронными мозгами, а вовсе не новомодной бионейронной сеткой, чтобы на них ни в какой форме не могло воздействовать пси-излучение той самой зазерной выжигающей мозги аномалии. Каковая аномалия, между прочим, получила кодовое наименование «Отвертка». Долго ли, коротко ли, вышли роботы работать. Адам с Авелем погрузились на ковчег, отправились на западный берег озера и начали искать отвертку. Искали, но с первого раза вроде не нашли. Зато приволокли с собой 1,5 центнера хабара. Адам, правда, огорбанулся, когда полез за райским яблоком. Ковчег доставил обратно только базовое шасси на 4 ходильных конечностях, ручки Адаму оторвало вместе с головой и торсом. Но и все-таки 1,5 центнера хабара. Жить можно. И почему мы раньше так не делали? Изумлялись ученые, заваливая свое высокое начальство все новыми 1000-страничными прожектами и сметами. Тогда у нашего брата, вольного сталкера, кстати, локальный финансовый кризис приключился. Спрос со стороны ученых на артефакты упал в разы. Перекупщики, военные спецслужбы оценили изменения конъюнктуры и переписали всю тарифную сетку. Караул! Помню, микрозавр, сталкер еще первого призыва, будучи кристально трезвым, орал в штях, что больше не зарабатывает себе даже на нормальное пиво, и с такими делами проще вернуться к преподаванию биологии земноводных, что он, кстати, по слухам, и сделал. Микрозавру не хватило терпения совсем на чуть. Только на янтаре успели получить к Адаму запасной торс, только-только прикрутили его наживо к шасси, как на дикой территории взорвался бак. Лично для меня, комбата, это событие имело самые приятные последствия. Опора ЛЭП прилетела в елкин лес и положила начало моему ненаглядному схрону. Но вот для янтаря, после взрыва на дикой территории, от Лиманска до Агропрома стеной прошли студень-вихри, редкие и убийственно опасные аномалии. У мутантов сорвало крышу, начался гон, одних крысиных королей на запад пошло за сотню. Лагерь на озере оказался чуть в стороне от главной оси гона. Это спасло рыцарей науки от быстрой и страшной смерти. Лагерь хорошо держался. Военные сталкеры организовывали оборону. Да и ученые тоже стрелять умеют. В общем, поначалу они даже от эвакуации отказались. А когда стало ясно, что эвакуация не помешает, было уже поздно. Псевдоплоти, согласно показаниям сейсмодатчиков, обещали подкопаться под периметр быстрее, чем до лагеря долетят вертолеты. — А что, разве псевдоплоти умеют подкапываться? — спросил Тополь. — Те умели, — пожал плечами я. И вот тогда профессор Леванов, или кто у них тогда был главным, взломал печати и открыл сейф. Достал маленький десочек. И пока четверо бледных, как мел, техников, трясущимися руками прикручивали к Адаму и Авелю пятиствольные гатлинги, извлеченные из огромных ящиков со скромной маркировкой «ДОП-инструменты», Ливанов инсталлировал роботом боевое программное обеспечение. У нас за спиной раздалось деликатное покашливание. Мы с Тополем вскочили, сбрасывая автоматы с предохранителей. Дело в том, что даже здесь, недалеко от лагеря ученых, которым, я согласен, свойственна некоторая деликатность, подобные звуки ожидаешь услышать разве что от псевдоплоти, которая, как известно каждому, кто регулярно смотрит передачу «В мире аномальных животных», на зависть умело подражает любым звукам, порождаемым человеческой глоткой. В нескольких шагах от нас с Тополем стоял человек, одетый как сталкер, похожий на сталкера. В общем-то, его можно было назвать сталкером, потому что он как и мы, ходил по зоне. Только он никогда не носил с собой оружие, не принадлежал ни к одному из кланов и не интересовался хабаром. Сложная личность, не правда ли? В зону ходит, но хабар его не волнует. И встреча с псами тоже не пугает, по крайней мере, не пугает настолько, чтобы взять с собой хотя бы двустволку, вертикалку или пистолет. Вместо двустволки и пистолета он носит с собой большую белую сумку-кофр, именно белую, и еще ни один сталкер-салага не смог с первого раза верно угадать, что там у него в белом кофре. Зовется он Ньютоном. Говорят, это не кличка, а его паспортная фамилия. Что ж, все возможно. Ньютон, кажется, единственный человек в зоне индустрии, который со всеми на «вы». С ним все тоже на «вы». А как иначе? Поговаривает он с самими хозяевами зоны на короткой ноге, и все заветные тайны зоны ему известны. В последнее, правда, не слишком верил. До некоторых пор. — Добрый день, — сказал Ньютон. — Добрый, — отозвался я. — Здравствуйте, — сказал Тополь. — Ничего, если я с вами посижу? — спросил Ньютон. Я молча кивнул. — Садитесь, — предложил Тополь. — Очень история интересная, — Ньютон застенчиво улыбнулся. — Про роботов. — Вы уж меня простите, я вообще-то мимо шел, но... — заслушался. — Ха, а у него еще и гиперакузия вдобавок ко всем странностям, — отметил я. — Человек с нормальным слухом с такого расстояния никак не смог бы заслушаться моим рассказом, потому что, когда я говорю в полголоса, получается тише, чем у иных людей шепотом. Или нет? Зачем так сложно? Гиперакузия. Тут, наверное, просто атмосферный звуковод сейчас открылся. Такое в зоне бывает, когда за километр можно услышать, как сердце у человека стучит. Ньютон, последовав приглашению Тополя, охотно сел на травку и вперил в меня задумчивый взгляд своих голубых глаз. — Ну, давай, — обратился ко мне Тополь. — Трави дальше. Что там стало с роботами после того, как профессор Ливанов поставил им боевое ПО? — А вот что. Роботы получили со склада свое табельное оружие и пошли крошить мутантов. Ковчег был оснащен, в числе прочего оборудования, мощным лазерным буром, а потому с подкопом псевдоплоти разобрались очень просто. По данным сейсмодатчиков, ковчег при помощи лазерного бура проделывал в земле дыру. Адам несколько раз стрелял в эту дыру из автоматического гранатомета, а Авель вливал огнеметами горящий напалм. Когда псевдоплоти закончились, Адам с Авелем сели на ковчег и облетели лагерь по периметру, и уничтожили все, что имело неосторожность не успеть спрятаться. Потом они спешились с ковчега и добили всех, кто спрятаться успел. Ученые ликовали. — А потом они ушли, — тихонько сказал Ньютон. Я наградил его долгим недовольным взглядом. Хотелось ему сказать, кто рассказывает, я или ты? Но я промолчал. Ньютона я, как и все, побаивался, а значит, уважал. «Да, потом Адам, Авель и ковчег ушли», — продолжил я, а точнее сказать, отправились на западный берег озера. Хотя Ливанов, их царь и бог, после боя не приказал им остановиться и разоружиться, но они не послушались его. «Бунт машин, понял?» — я подмигнул Тополю. В ответ Тополь, оттопырив нижнюю губу, сделал многозначительно понимающее лицо. «Бунт машин, да», — повторил я, смакуя этот идиотский оборот речи. «Они улетели на ковчеге туда», — я ткнул пальцем в дымку, которая ширмой закрывала западный берег Янтарного озера. «И там они пришли к отвертке». «А ты вроде сказал, что они отвертку не нашли», — напомнил Тополь. Я рассказываю так, как рассказывает эту историю Паганель. Сам понимаешь, это всего лишь легенда, а в легендах всегда полно противоречий. — Это не легенда, — тихо сказал Ньютон. Демонстрируя чудеса сдержанности, я повторно ограничился безмолвным выражением неудовольствия. — Продолжай, — попросил меня Тополь. Они пришли к отвертке, к этому проклятию зоны, и изрешетили ее из гатлингов. Принялись сжечь ее огнеметами, и расстреливаете из гаусс-пушек. Можете себе представить? Словно бы для вязчего драматического эффекта я обратился к Ньютону. Нападение двух железных кентавров и одной летающей калоши на такую аномалию, как отвертка. Честно говоря, я Ньютона провоцировал. Если он такой осведомленный, а иначе как понять его многозначительные намеки вроде «это не легенда», так может он сейчас как расколется, да как выболтает какую-нибудь ценную информацию? — Нет, не могу, — кротко ответил тот. — Сие совершенно непредставимо. Провокация не удалась. Пришлось просто дорассказать начатое. Что там произошло, никто не знает, а если знает, то не говорит. Известен главный результат — аномалия сломалась. Ну и пси-излучение у нее закончилось. Больше она уже никому мозгов не жгла. Однако сломались и роботы. Ну, или «сломались» в кавычках. Назад они не вернулись. Короче говоря, остались там, на западном берегу, и принялись бурить скважины, глубокие скважины. Эти-то скважины и есть по сей день самый неизменный, самый приметный элемент ландшафта на западном берегу Янтарного озера. Еще я хотел прибавить, и возле девятой скважины нас ждет, не дождется звезда Полынь. Но, покосившись на Ньютона, промолчал. — Это не легенда, — вдруг сказал тот. — Это умело сфабрикованная полуправда. Оливье из маленьких кусочков правды и большого стакана лжи. Оливье с черным майонезом. — Вот как? — спросил я у Ньютона. — Именно так. А теперь позвольте мне откланяться. Я отдыхаю душой в вашем приятном обществе, но не могу себе позволить упустить такой великолепный свет. С этими словами Ньютон поднялся и уверенными шагами направился к берегу Янтарного озера. Озеро — это, если кто не знает, по сути, та же свалка, только подводная. Здесь пустырь был, на который сгоняли зараженную радиацией технику еще после первой катастрофы. Сотни автобусов, газиков, БТРов, бердемок. Попадались и гусечные тягачи МТЛБ, знаменитые «Мотолабы». Потом, после выбросов, земля просела, образовался котлован, который подтопило грунтовыми водами и дождями. Вода в Янтарном еле-еле покрывает крыши самых высоких автобусов и грузовиков, так что все кладбище техники просматривается в недрах озера, как некий постапокалиптический Китежград. Учитывая, что в тот день над озером стояло каменное небо, рубиновый свет проникал в толщу воды, придавая этому монументу мирской четы какие-то и вовсе потусторонние черты. Красиво? На чей-то вкус это не красиво, а жутко. Но мне понравилось. Я лично такого еще не видел. Вот и Ньютон, похоже, не видел. На ходу Ньютон раскрыл свой белый кофр, запустил руки в его загадочные недра. И как раз, когда он подошел к воде вплотную, оказалось, что он вооружен профессиональным фотоаппаратом. Ньютон чуть присел, выцеливая объективом одному ему ведомые ракурсы и вымеряя выстроенным фотометром уровни освещенности. Мы с Тополем переглянулись, и оба не сдержали улыбок. Пока по зоне шляется Ньютон со своим ультранавороченным ЛАМО-2021, можно быть уверенным — Земля круглая и вертится. Глава 14. Доктор Добровольцев и его летающие болты. На ПДА упало сообщение от Трофима. Светило молодой науки некробиотики извинялось и сообщало, что вырваться из лагеря для того, чтобы встретиться со мной, не сможет. Подходите, дескать, к воротам лагеря, дорогие. Приносите апельсины, я их выброшу в окно, как поется в детской песенке. Я не сдержался, крепко выругался. — Что такое? — спросил Тополь. — Придется топать в лагерь. — Ну и потопали, подумаешь. — Теряем время, Костя, теряем время. — В зоне не торопятся, — строго напомнил Тополь. — Что ж, и то верно. — Какое у меня отношение к ученым? В целом хорошее. Во-первых, народ это все больше культурный, без предупреждения не стреляет, мины растяжки где попало не ставит. Во-вторых, преферансисты сильные, особенно наши, конечно. Европа, Америка, те все больше по покеру. В-третьих, бизнес. С учеными можно торговать за деньги, а можно выменивать шило на мыло. Кто не знает, шило и мыло — это артефакты такие. В отличие от многих барыг и нечистоплотных сталкеров, ученые ведут дела почти безупречно. Прижимистые — это да, но зато если уж договорились, то договорились. Итак, лагерь. После каждого нехорошего инцидента об одном я рассказал, когда ученых вооруженные роботы спасли. Лагерь дополнительно укреплялся. Так он укреплялся, укреплялся, да и превратился в настоящую крепость. Собственно, тут в зоне то же самое, что со счастливыми семьями, которые, как нас учит один толстый писатель, счастливы одинаково. Все нормальные укрепленные лагеря человечества внутри зоны укреплены по одной схеме. Спираль Бруна, заборы, мины, проволока под током, вышки с пулеметами, уродливые доты, сложенные из бетонных блоков длиной 2 метра каждый. Исключение составляют только опорные пункты сталкерских кланов. Они все разные. Ну так я же сказал, нормальные. А какое отношение кланы, всякие там свободы да монолиты имеют к нормальным? Никакого уж, поверьте. За полсотни метров от КПП лагеря ученых тополь вдруг резко остановился, присел на корточки и опасно вильнул с тропы в бок. — Брат, ты чего? — встревожился я. — Так приличные сталкеры без надобности не делают. Значит, есть надобность. А какая может быть внезапная надобность? Уклонение от опасности, я так считаю. Больше у сталкера в зоне внезапных надобностей и возникать-то не должно. — Совсем забыл. Там же на КПП сейчас звено пятнистого дежурит, — отозвался тополь, усаживаясь на бревнышко среди лопухов. Лопух, он вовсе не лопух, между прочим. Это самое умное и самое позитивное растение зоны. Где лопух растет, там можно смело садиться. Нет, значит, поблизости опасных аномалий и студень никогда из-под земли в таком месте не выскочит. Тьфу, пропасть! Предупреждать же надо! Кто так делает? Я уже черт знает, что подумал, — вспылил я. Было бы черт знает что, я бы тебя с тропы столкнул и за автомат схватился. Все равно, не делай так больше. Я смотрю, нервный ты стал, комбат. Зря в зону один ходил. Нельзя так. Учи ученого. Один по зоне гуляешь, крыша съезжает, факт. А как не один, так трясись за задницу каждого, кого с собой взял. Легко сказать, отмычки, салаги. А каково из-за дурости грех на душу брать? Я покачал головой. Это кто из нас еще нервный, тополь? Ты бы себя со стороны видел. Шуганул с тропы, как тушкан от Припять пса. Короче, я так понял. Ты не пойдешь со мной к ученым из-за какого-то пятнистого на КПП? Да я бы с радостью, но прикинь, каково мне будет с военными сталкерами общаться. Если они еще не знают, что речной кордон разгромлен, то возникнет вопрос, что я здесь делаю. Если знают, тогда вопрос, почему выжил. И снова же, что здесь делаю? — Очень тонкая у тебя душевная организация, тополь. Уныло вздохнул я и пошел в лагерь ученых один. Возле лагеря тропа была верная, и на отслеживание аномалий много времени тратить не приходилось. На КПП меня уже ждал некробиотик Трофим. После недолгих препирательств с охраной лагеря Трофим махал в воздухе своими корочками, говорил грозные слова и вообще вел себя как настоящий друг. Меня все-таки пустили на территорию. Кстати, не заметил я на воротах ни одного военсталкера, встречи с которыми так опасался тополь. На вахте стояли вооруженные ученые, молодые, я бы сказал, вообще студентики. Но студентов там быть не могло. Выходило, что передо мной чьи-то аспиранты, хилая, но мозговитая гвардия, а то и вовсе кандидаты наук. Ученые, я заметил, могут до самой смерти выглядеть как мальчики. Их путевками в зону премируют или штрафуют, не кстати подумалось мне. И еще подумалось, а если они на КПП этих сопляков выставили, значит, все приписанные к лагерю военсталкеры где-то на поисковом выходе. Трофим внешне был не очень-то похож на записного ученого. коренастый, бритоголовый, с приплюснутым боксерским носом. Однако стоило ему открыть рот, и всякий понимал, что перед ним личность в высшей степени интеллигентная. Говорил Трофим мягким, красивым голосом, с плавными интонациями, причем говорил вещи обтекаемые и банально верные. Матом же Трофим и вовсе не ругался. «Мне нужно на тот берег», — сказал я Трофиму. «А для этого я хочу попросить у тебя макроступы. Две пары». «Это я уже понял», — он вздохнул. «Ты бы раньше приходил. Этих макроступов было...» «И куда, интересно, сплыло?» «Вчера», — он понизил голос, — «пришли семеро. Все запыхавшиеся, оборванные, ты бы видел, как после марш-броска. Не знаю, кто это был и с кем из начальства они говорили, но только выдали им в итоге 7 пар макроступов и массу ценного оборудования». «Ну, хотя бы приблизительно, ты понял? Это сталкеры или, может, кто-то издалека?» «Трое были сталкерами, похоже, но я их не знаю. Остальные, ну, я бы сказал, военные. Широкие такие мужики, стриженные. В зоне же как... все в камуфляже, все с автоматами. Может, бандосы?» «Может, и бандиты». Трофим надавил на последнее слово, будто бы укоряя меня за столь нелюбимый им же организм. «Ладно, вернемся к теме. Так мне бы макроступы, а?» «Ничем не могу помочь, комбат. На тот берег и так пройти можно. Обычно озеро нормально обходится и с юга, и с севера». — Время, Трофим, спешим мы. Кроме того, ты сам сказал — обычно. Обычно — это когда нет каменного неба, верно? А с ним-то как? Или, скажешь, оно не влияет? — Влияет, похоже. — Спросить его про упавший вертолет? — Не спрашивать? А что он скажет в самом лучшем случае? — Да, вертолет видел, да, он летел, а потом упал. Больше ничего не знаю. И все это именно в лучшем случае, а в худшем только отмахнется, дескать, первый раз слышу. Решил другое спросить. — Слушай, Трофим, а кто тут у вас сейчас лучший специалист по А-генерации? — Доктор Менглер. Но он сейчас в Гонолулу на симпозиуме. А что тебя интересует, может, я знаю? — Меня интересует, что думает современная наука по поводу генерации артефактов феноменом вертикальный бич. Какие артефакты генерируются, сколько, в общем, конкретика? Вертикальный бич — редкий феномен. Я сомневаюсь, накоплена ли мировой наукой, отвечающая стандартам статистика, — степенно ответил Трофим. Хорошо им, ученым. Говори гладко, слов побольше всяких лепи, а тебе за это денежки каждый месяц заносят. Спецам по зоне, кстати, немалые. Вот именно поэтому я бы хотел говорить с лучшим специалистом по А-генерации, — сказал я, сделав ударение на лучшем. Не в обиду, Трофим. Отчего мне обижаться? Я некробиотик, занимаюсь местными формами квазижизни. Аномалии и артефакты меня интересуют лишь в той мере, в какой возможно установление связи между их активностью и поведением форм квазижизни. Видимо, взгляд мой в ту секунду стал достаточно красноречив, потому что Трофим осекся и кротко сказал: «Хочешь, сейчас сходим в лабораторию Менглера, спросим у кого-то из его сотрудников, может, знают?» «Хочу. А пока мы идем, ты думай, пожалуйста, как меня на тот берег переправить. Очень надо». Я так запросто с Трофимом обращался, будто был он моим подчиненным, потому что чувствовал за собой моральное право. А когда я чувствую за собой моральное право, извините, подвиньтесь. В конце прошлого года я спас Трофиму жизнь. Ничего особенного. Обычная история про обычных парней в зоне. Он шел по зоне один, ошибся, попал в жадинку. Собственно, главная ошибка Трофима была в том, что он шел по зоне один. То, что он жадинку не заметил и позволил себя крепко прихватить, это уже мелочи. Ну, а я тоже шел по зоне один. Мне можно. И вдруг оказался в нужном месте в нужное время, и был у меня при себе, к счастью, артефакт «Иллюзион». Редкий, но дешевый, потому что за пределами зоны он теряет все свои свойства. Да и в пределах-то зоны свойство у него лишь одно — вместе с изменениями температуры «Иллюзион» меняет вес, в частности, при нагреве тяжелеет. Ну и вот при помощи иллюзионов, купе с горелкой, на которой я кофе себе по утрам варю, я без проблем перегрузил жадинку. Она лопнула и Трофима отпустила. Так что Трофим мой должник, но я пока ни разу не злоупотребил этим. А теперь вот намеревался. Пока мы шли, Трофим сопел, пыхтел, и было видно, что в душе у него идет настоящая борьба — сообщать некоему комбату нечто важное или перебьется. В то же время это нечто тянуло его за язык. Наконец припомнил, видать, по чьей милости он все еще землю топчет. Трофим остановил меня, придержав за локоть перед ангаром, на дверях которого желтела трафаретная надпись «Лаборатория А-3». — Я вообще-то не рекомендую тебе сейчас идти на тот берег, комбат. — Сейчас не надо. — А что такое? — Не могу тебе сказать. Мне и знать-то это не положено. Но там что-то аховое. Все наши военные сталкеры сорвались туда, за озеро, 2 часа назад. — Ах, какая неожиданность! — удовлетворенно подумал я. — Зачем сорвались? — Ну а зачем военсталкеры срываются? Спасают кого-то, сам понимаешь. — А не кажется тебе, товарищ ученый, что есть какая-то связь между той семеркой, которая вчера выгребла все макроступы, и вашими военсталкерами? — Какая связь? — Трофим нахмурился. — Кажется, он действительно не просекал. — Вот дает. — Хорош интеллектуал. — Ну, например, ваши военсталкеры получили сигнал тревоги от алармаячка, принадлежащего одному из тех типов, в ваших макроступах, а? — А ведь похоже. — Ну так тем более, комбат. Куда ты собрался сейчас, если те громилы всемиром не справились? Если были вынуждены позвать на помощь наших военсталкеров, значит, там кошмары, полный «П». — Полный «П»? Такое я из уст Трофима слышал впервые в жизни. — Без истерик. Полный или неполный... Надо идти смотреть. Зазерье, в конце концов, большое. Если те вчерашние ходоки были идиоты и сунулись, скажем, ко второй скважине, или если у кого-то из них хватило ума выстрелить в каменное небо... Для самоуспокоения-то, что ты говоришь, вполне годится, но лично я тебя на тот берег идти всячески отговариваю. Это я вижу. И вообще, спасибо за заботу о моей бесценной шкурке. А теперь позволь же мне поговорить с кем-нибудь из сотрудников этого вашего Менглера. Трофим рывком открыл дверь в лабораторию А-3, предварительно скользнув своей пластиковой карточкой по панели электронного замка. Мы вошли. Внутри оказалось, на удивление, светло и просторно. Я готовился обнаружить, что весь объем лаборатории заставлен железными шкафами и оборудованием, но ничего подобного. Никаких шкафов. Только 2 стальных стола. На одном стоял некий затейливый агрегат, похожий на портативный электронный микроскоп. На другом — прозрачная банка с желеобразной багровой жидкостью. Не могу назвать оттенок жидкости кровавым. Скорее, она походила цветом на малиновое варенье. Над банкой на высоте порядка метра висел болт. Железный болт. Таких устрашающих размеров, будто передо мной была заклепка от «Титаника». Рядом с банкой стоял грошовый пластмассовый будильник в виде красной божьей коровки. Чуть в стороне можно было видеть канистру с надписью «Гипохлорид натрия». Что такое гипохлорид натрия, я случайно знал, потому что у одного моего приятеля в Витебске есть дом с бассейном. Так вот, этим гипохлоридом дезинфицируют воду в бассейнах. Действующее вещество там — обычный хлор. Возложив локти на стол и сцепив руки под подбородком, банку безмолвно созерцал человек чуть старше средних лет, полный, краснолицый, в очках с толстыми линзами. — Профессор, можно к вам? — Нельзя. — Профессор, мы нуждаемся в вашей эрудиции, исследователе и таланте крупного ученого. Краснолицый чуть повернул голову в нашу сторону, но взгляд его по-прежнему был сфокусирован на малиновом варенье в банке. Картина, чем занимался Карлсон до того, как начал интересоваться малышами, пронеслась в голове. — Убирайтесь к дьяволу! Я поглядел на Трофима. Трофим поглядел на меня. Удивительно, но в глазах Трофима не читалось обиды, напротив. Казалось, мой друг-некробиотик нашел для себя в словах Добровольцева нечто обнадеживающее. «Вопрос про вертикальный бич», — сообщил Трофим. Добровольцев вдруг резко развернулся на нас всем корпусом вместе со стулом, вмиг потеряв всякий интерес к малиновому варенью, будильнику, болту. «И какой вопрос?» — спросил он с живейшим интересом. Я повторил то, что уже говорил Трофиму по поводу генерации артефактов. «Ага-ага», — ученый оживленно закивал. «Насколько мы можем судить, генерируются вертички, волчьи слезы и мамины бусы, ну еще полумифическая звезда полынь, но это... вы понимаете?» «Я понимаю. А скажите, уважаемый профессор, вертикальный бич, он же, по идее, сопровождается правозакрученной турбулентностью?» «О, молодой человек, вы, я вижу, неплохо подкованы. У кого в аспирантуре?» «Я сталкер». «А, из этих... удивительно». «Из этих. Что вас удивляет?» «Я не хочу вас обидеть, но вы же понимаете. Должны понимать, что сталкеры частенько производят не самое благоприятное впечатление. Главное, мало кто из них может выговорить слова «правозакрученная турбулентность». Но вот такой я особенный сталкер. Продукт, надо полагать, положительных мутаций». Я улыбнулся. Добровольцев тоже улыбнулся, один только Трофим не улыбнулся. Он подошел к банке с малиновым вареньем и, казалось, полностью утратил интерес к нашему разговору. «Так скажите, будьте любезны, что все-таки с турбулентностью? Ее бич дает?» «Дает, как удалось установить 3 месяца назад. Ток воздуха идет по часовой стрелке, так что она действительно правозакрученная». «Вот почему волчьи слезы распределяются на поверхности почвы по фигуре, напоминающей спираль, верно?» «Не спираль, а скорее серп». «И какой он получается длины?» «А вы дотошный молодой человек. Где учились?» «Физфак. Минский университет. Не окончил». «Это вы напрасно. Впрочем, какая разница? Позвольте минуточку, я сейчас загляну в отчет Гуторина». С этими словами ученый извлек из кармана халата свой ПДА. Он по заданию Менглера этот вопрос исследовал на границе дикой территории. Еще 5 минут говорильни, и я узнал все, что требовалось мне и для поисков звезды полыни, и для поисков разбившегося вертолета. Как узнал? Откуда? Какая связь между бичом и вертолетом? Элементарно, Ватсон. Дедукция. Когда я уже намеревался сказать светилу отечественной аномалистики «до свидания», жидкость в банке вдруг резко изменила цвет на фиолетовый. Раздался оглушительный щелчок, и болт, паривший над банкой, исчез. «Где болт?» — спросил я с трудом, возвращая челюсть на место. В ответ мне зазвонил будильник, тот самый в виде божьей коровки. «В высшей степени странно», — проворчал Добровольцев. 7 секунд. «Снова 7 секунд». «Да при чем здесь 7 секунд? Они что, действительно научились телепортировать предметы?» «Куда подевался болт?» Трофим усмехнулся и показал рукой куда-то вверх. Только теперь я заметил, что к потолку лаборатории привинчен квадратный щит-уловитель, многослойный твердый пенопласт, наклеенный на деревянную основу. Судя по выразительным Т-образным отметинам, Добровольцев уже отправил в него 2 болтов. «Что это у него за варево в банке?» — спросил я у Трофима, когда мы снова оказались на улице. «Эх, Володя, тривиальный студень не узнал». «Студень? Да вот совсем страх Божий потеряли», — пробормотал я в неподдельном изумлении. «Как видишь, нет, наоборот, придумали таки материал, который способен удерживать студень долго, стабильно. Между прочим, менглерит называется. Сам понимаешь, в честь кого». «А почему цвет такой малиновый? Студень же фиолетовый должен быть». «Сами удивляемся, но похоже из-за каменного неба». «А почему болт левитирует? Почему его выстреливает, как из пушки?» «Все хочу на свете знать», — пропел Трофим. Он замедлил шаги, остановился и, конечно же, сменил тему. «Слушай, Володя, я вас, сталкеров, знаю. Отговаривать совершенно бесполезно. Все равно пойдешь на тот берег. Ведь пойдешь?» без вопросов. Я так и думал. Ясно, что учил ты где-то там звезду полыни, теперь уж, конечно, не отступишься. Силен, Трофим, силен. Молодец. Вот иногда, кажется, совсем человек не от мира сего. И, кажется, совсем он тебя не слушает и словно спит на ходу, а потом вдруг обнаруживаешь котелок-то у него варит. Да какая там звезда полынь, смеешься? Ну, ясно, ясно. Ты идешь туда ландыши собирать для любимой и одуванчики на салатик. Предлагаю тебе сделку. Я дам тебе макроступы, а ты за это отнесешь к звезде полыни одну вещь. Мне нужны две пары макроступов, напомнил я. Тогда ты отнесешь к звезде полыни две вещи. Нет там никакой звезды. Я на всякий случай продолжал отпираться, как партизан на допросе. Да-да, в таком случае отнесешь к ни звезде, ни полыни две вещи и сделаешь с ними несколько простых манипуляций. В итоге образуются две маленьких флеш-карты с записью. Заберешь их и передашь мне с любой подходящей оказией. Ну, а если я не выйду к ни звезде, ни полыни? Ты выйдешь. Так что по рукам? Глава 15. Неопознанная блуждающая аномалия. Я находился уже по ту сторону КПП и со всех ног двигал к тополю, когда обнаружил, что из лопухов вышел и быстро потопал прочь по тропе Ньютон. — О чем вы с ним говорили? — подозрительно спросил я, присаживаясь рядом с тополем. — Ньютон сделал мой фотопортрет, даже если можно так выразиться, целую фотогалерею. Я почувствовал укол зависти. — Да ты что? — Гляди, тополь, это к тебя и к хозяевам зоны на корпоративчик скоро позовут. Типун тебе на язык. Тебя он, кстати, тоже пару раз щелкнул этим телевиком. — Чем? — Ну, телевиком. Объектив такой для дальней съемки. Он его специально прикручивал, чтобы снять, как ты от лаборатории к воротам топаешь. Так что тебя тоже в хозяева зоны записать решили. — Отчего? — я пожал плечами. — Я вот иногда прикидываю. А что, если бы мне одним из хозяев зоны предложили сделаться? Как когда-то Химулю. И знаешь, я думаю, что отказываться бы не стал. Влился бы в коллективный разум, начал бы все здесь разруливать, каждую травиночку хребтом чувствовать. О, дурак! Есть немного. Кстати, извини, что я тебя ждать заставил. У Трофима там Содом с Гоморрой. Не узнаю тебя, комбат. Извиняешься все время, как ненормальный. Где только набрался. Так что там у ученых-то? Я уже волноваться начал. Да пока эти макроступы выцыганил. Думал, уже придется их украсть у Трофима, что ли, или конфисковать под угрозой оружия. В роли господина Шарикова, терроризирующего доктора Барменталя, артист театра и кино Владимир Пушкарев по прозвищу Комбат. Ваши аплодисменты, господа! Под такой неспешный разговор мы нацепили макроступы и перепаковали вещички в рюкзаках. Однажды, подсев к костру, у которого варили вечерний гуляш сталкеры долго, я слышал замечательную песню. Был там такой куплет. «Вот это для мужчин, винтарь и макроступ, и нет таких причин, чтобы не брать икру». Это у них очень верно было спето. Жабью икру действительно надо брать. Чего на нее смотреть-то? А ботинок макроступ, тот, который в зоне можно у ученых арендовать, это не просто обувь. И даже не просто обувь для хождения по воде, основанная на аномальной физике зоны. Это именно что для настоящих мужчин. Ну, как хоккей, картофельный самогон и женитьба на женщине с двумя детьми. Хождение в макроступе требует сноровки, внимания и в конечном итоге недюжинной физической силы, ибо утомляет почище верховой езды без седла. Особенно, когда за плечами приличный такой рюкзак с хабаром. Хабара у нас с тополем не было, но вот две вещи, полученные мной от Трофима, оказались клетками из осмистого оридия. В каждой клетке сидел злющий крысиный волк. В потолок и дно клетки были вмонтированы разнообразные датчики, в том числе и обычные видеокамеры. После нажатия кнопки вся информация, идущая от камеры датчиков, начинала писаться на флешку. Забавная деталь. На клетках стояли клейма Сестрорецкого электромеханического завода. Скольким производством зона занятость обеспечивает? Ну а весили эти клетки, ой-ой-ой, сколько. Что, в общем, нормально. У крысиного волка зубы такие, что обычные стальные прутья он рано или поздно раскрошит. Конечно, пару своих зубов он ради этого источит, чудес не бывает. Но зубы-то новые отрастут. Хождение в макроступах выглядит вот как. Включаем макроступы. При этом в трубочке, проложенной вокруг артефактов, вделанных в подошвы, неравномерным потоком подается специальная магнитная жидкость. Воздействие подвижного магнитного поля в течение нескольких минут прогревает артефакты. Именно прогревает. То есть, так сказать, строит в них диполи шеренгами, но еще не инициирует. Затем мы подходим к водоему, осторожно опускаем левую ногу на поверхность воды. Вот тут-то, при контакте с водой, в подошве макроступа инициируются артефакты лед-9. Локально, в радиусе полуметра, вода кристаллизуется. Обычные кристаллы воды, как все знают, получаются при ее охлаждении ниже 0 градусов по Цельсию и называются льдом. А лед-9 временно превращает воду в своего рода полимер, который имеет комнатную температуру и напоминает твердый плотный пластик. Более того, получившийся пластмассовый блин за счет особых физических и механических эффектов временно стабилизируется в жидкости. Он не скользит по воде, не погружается в нее. Вокруг ноги формируется маленькая устойчивая площадка. Теперь осторожно ставим вторую ногу. Происходит то же самое. Сложность техники заключается в том, что ногу нельзя опускать слишком поспешно. Тогда полимеризация воды произойдет уже после того, как ботинок погрузится по верхний срез подошвы или, того хуже, по щиколотку. А это чревато различными осложнениями. Если обе ноги введены в дело аккуратно, человек в макроступах превращается в большого игрушечного солдатика на подставке, который стоит на воде, как влитой. Самая непростая задача теперь — пойти вперед. «Ну что же ты, комбат? Давай!» Тополь прошел по Янтарному озеру уже 10 метров и обернулся ко мне. Я все никак не мог решиться сделать третий шаг. «А я-то отвык, оказывается», — пробормотал я. «Ты ведь, небось, — я заговорил громче, — в таких регулярно ходил у себя на речном кордоне, а?» «Случалось», — согласился Тополь. «Но я уже забыл, когда последний раз такое делал. Комбат, не позорься! Начинаешь тянуть левую ногу вверх, отключаешь макроступ, он почти сразу высвободится. Проносишь ботинок вперед, пока он в воздухе, включаешь макроступ. А по равновесию вперед заваливайся, ну как на коньках». «Ага, легко сказать, на коньках. Совсем не так на твоих коньках. На коньках мы катаемся без тяжелого рюкзака за плечами, без автомата. А с такими разновесами вероятность завалиться на бок 70%. От подошв макроступов в ступни и выше в колени шло странное тепло. Нагревалась будто не поверхность кожи, а кровь в сосудах и капиллярах. Это тоже не придавало мне уверенности. Вроде так быть не должно. Все из-за этого каменного неба, черт бы его побрал. Эх, была не была. Я проделал все движения в точности так, как сказал Тополь, но, увы, малость не рассчитал и вогнул смаху левую ногу в воду по щиколотку, после чего она завязла насмерть стремительно загустевшей, отвердевшей воде. Твою дивизию! Я же говорил! Короче говоря, пришлось Тополю возвращаться и мне ассистировать. Его техника хождения по воде была в разы совершеннее моей. Но потом я кое-как освоился. Взмок, как мышь, устал, как собака. В общем, все из разряда «не было печали, черти накачали». До западного берега оставалось рукой подать, когда мой левый макроступ отдал в ногу не только очередную порцию тепла, но еще и легкую, едва ощутимую дрожь. Мы с Тополем как раз доковыляли до края затопленного кладбища техники. Там, в последнем ряду, под водой, смутно угадывалась скорбная шеренга проржавелых автобусов и карус. Кстати, здесь техника стояла поглубже, чем у восточного берега. Крыши автобусов и грузовиков находились на глубине метр-полтора, а местами и все два. — А ну-ка, стой, — сказал я Туполю. Тот, как и любой нормальный сталкер, без лишних вопросов подчинился. Я покосился на детектор аномалий. — Ну что? — Да вроде чисто. — Твой детектор что-нибудь показывает? — спросил я у Туполя. — Абсолютно ничего. — Абсолютно ничего, — задумчиво повторил я, как вдруг уже обе мои ступни почувствовали подозрительный зуд. Такой зуд, как если бы, скажем, где-то под водой зазвонил мобильный телефон, поставленный на виброзвонок. Только телефон размером, положим, с полено, а то и с легковую машину. — Почувствовал? — спросил я у Туполя. — Да. — Наши действия? — Есть мнение. Надо на все забить и идти к берегу. — Согласен. Тогда пошли. Мы не успели сделать и пары шагов, как дрожь стала такой сильной, что у меня застучали зубы. — Самое странное, — сказал я, следя за тем, чтобы мой голос звучал как можно беспечнее, — самое странное в том, как оно распространяется, это воздействие, потому что, по всей логике... Тополь мне вежливо, участливо кивал, как больному, а сам тянул с плеча грозу, снимал ее с предохранителя, проверял наличие патронов, возвращал на предохранитель, менял полупустой магазин на полный. Человек действия. Не переставая говорить, я попробовал сделать шаг в бок. Вроде получилось, и вроде бы даже дрожь стала послабее. Я тоже снял грозу с плеча и жестом пригласил Тополя поближе. «Вот такие вопросы, мой друг», — закончил я свою речь о загадках природы, когда множество серебристых блесток, метнувшись из окон ближайшего икаруса, едва не заставили меня с перепугу выпустить в них треть магазина. Это были мальки, всего лишь мальки какой-то безобидной рыбы, вроде карася, как видно, напуганные невидимой опасностью. Мальки так рьяно устремились к поверхности, что вылетели из воды. Они описали в воздухе блестящие дуги и, шлепнувшись назад, зигзагом поплыли на восток, туда, откуда мы пришли. — Давай-ка сюда. Я сделал еще один шаг вбок. Дрожь там стала еще слабее. Похоже, я угадал верное направление. Тополь, пристально вглядываясь в воду, охотно последовал за мной. Так бочком-бочком мы постепенно удалялись от источника нехороших вибраций. Неужели разойдемся тихо-мирно? Неужели... Рак-гороскоп грациозно выскользнул из-под икаруса и, поднявшись поближе к поверхности, помахивая пышным хвостом, царственно уселся на крышу грузовика. Одного взмаха клешней этого двухметрового чудища было достаточно, чтобы оставить человека без ноги, а то и без обоих. — Это он, что ли, жужжал? — спросил Тополь, беря рака на мушку. — Погоди стрелять. Раки вроде не жужжат. Боюсь, мы имеем дело с Припять-плавунцом. По-моему, его проще завалить, чем думать. Тебе бы только валить, солдафон. Это крупный рак, очень крупный. Думаю, ты его только поцарапаешь. Ну и? Знаешь что? А давай мы его просто напугаем. С этими словами я взял РГД, снял с нее осколочную рубашку и швырнул гранату так, чтобы она упала между нами и раком. Но поближе к раку, само собой. Бу-бум! Сработало. Зверюга, перепугавшись до смерти, юркнула в достаточно широкий просвет между двумя икарусами и была такова. Так кто же все-таки жужжал? Я не успел ответить Тополю, ибо из враждебных глубин озера поднялся... О нет, только не это. Водянка-сварщик. Господи Иисусе, ну зачем здесь я? Лучше бы здесь был некробиотик Трофим. Значительно лучше. Вот кто всю жизнь мечтает о встрече с этим экзотическим мутантом. О да. В ту минуту я понял рака гороскопа. Действительно, даже монстр с метровыми клешнями почтет за лучшее держаться подальше от мутировавшего водяного паука величиной с письменный стол, паутинные железы которого... преобразованные в две форсунки, распыляющие невероятно едкую кислоту, пресловутой аномальной субстанции, одинаково легко пожирающей и сталь, и кевлар, и живую плоть. Только кислота, которую выделяет паук-мутант, не полностью растворяет все эти материалы, а лишь временно их разжижает. Так что паук может, орудуя челюстями, задними лапами и подвижным брюшком с паутинными железами, намертво склеивать, считай, сваривать разные предметы друг с другом. Я, например, как-то видел его подводное жилище, сваренное из трех кабин тракторов, более чем впечатляет. Вопрос лишь в том, на кой ляд водянке-сварщику потребовалось вылезать наверх. Он есть хочет или его самого что-то спугнуло? Кстати, к вопросу о спугнуло. А будем-ка мы экономить патроны? Я со вздохом вытащил вторую РГД. Удивительно, но повторить фокус удалось. Получив тяжелую оплеуху гидроудара, водянка-сварщик почел за лучшее продуть трахеи и, как заправская подлодка, исчез в зловещих глубинах Янтарного. Когда я решил, что мы подозрительно легко отделались и вот-вот будем на берегу, жужжание повторилось с новой силой, и я бы сказал, теперь в каком-то новом регистре. Я вспомнил. Тополь вдруг спал с лица. Я такую штуку слышал. В рации одного военного сталкера. Ну и... Я напрягся. Он доложил, что наблюдает какое-то веретено. Доложил, что оно приближается. В рации зажужжало, и все. Больше его никто никогда... Тополь осекся. Из той точки, куда погрузился водянка-сварщик, поднималось нечто. Я не успел глазом моргнуть, как расплывчатое пятно света превратилось в огромный сияющий кокон, волчок, веретено. Ну, пусть будет веретено, хотя пропорции не очень подходили. Веретено выскочило из воды прямо перед нами, подлетело вверх, упало вниз, поверхность озера при этом оставалась невозмутимой, и вдруг замерло. Замерли, не дыша, и мы. Это была настоящая, полноценная НБА, неопознанная блуждающая аномалия. Контактов с различными неопознанными объектами в зоне фиксируется несколько сотен в год, но они, как правило, имеют достаточно скромные размеры. О таких гигантах, два человеческих роста в высоту, метра полтора в поперечнике, мне слыхать не доводилось. Веретено вращалось, будто специально предоставляя нам возможность рассмотреть его со всех сторон, будто красовалось перед нами. Ну что же, спасибо. Оно того стоило. В мутной непроглядной поверхности объекта кое-где имелись как бы окошки размером примерно с блюдце. Сквозь них было видно, что веретено имеет сложную внутреннюю структуру, которую вкратце я бы охарактеризовал как спутанные рыболовные сети. Сети эти едва заметно шевелились, точно кишки. Картина была настолько омерзительной, что меня едва не вытошнило. Но страшнее всего было то, что внутри веретена, помимо этих рыболовных сетей, просматривалась еще и... добыча? По мере того, как объект поворачивался перед нашими перекошенными от ужаса физиономиями, последовательно проплывали крупная рыбина-мутант с тремя парами глаз, Припять-плавунец, наконец, разбухшая человеческая фигура. Несчастный пленник веретена, похоже, висел вниз головой, растопырив руки. Его пояс и ноги видны не были, но в одном из верхних окошек веретена просматривался сапог-макроступ. Почти наверняка человек в веретене был одним из вчерашних визитеров лагеря, о которых рассказывал Трофим. Не повезло же бедолаге. Страховидная НБА находилась от нас в считанных метрах, и ничто не мешало ей поглотить нас в любую секунду. В такой ситуации, это мы с Тополем оба прекрасно понимали, сделать нельзя вообще ничего. Убежать не успеешь, спрятаться негде. Надо стоять, не шевелясь, молча просить хозяев зоны о снисхождении и по возможности не издавать звуков. Итак, представьте себе эту инсталляцию из музея восковых фигур с элементами сюрреализма и неогуманизма. Широко расставив ноги на поверхности Янтарного озера, стоим мы с Тополем. В наших руках автоматы «Гроза». Вид у нас, да нельзя, боевитый, но в глазах смертная тоска, ибо мы не знаем, как вести себя с проклятым веретеном, и, главное, не уверены, существует ли вообще какая-либо выигрышная линия поведения. Или же история наша закончилась на самом интересном месте? А знаем мы лишь то, что я сказал — стоять, молчать, молиться. Увы, крысиные короли в наших клетках не могли похвастаться подобной верностью кодексу истинного самурая Зоны. Чуя дерьмище не хуже нашего, они вдруг заверещали дурными голосами, оба сразу и громко. Веретено отреагировало на это наихудшим образом из возможных. Замедляя вращение, стронулось с места и поползло к нам. «Ну, Трофим, ну спасибо. Отплатил ты мне за все хорошее. Подсунул ценное научное оборудование, сучонок. И нет бы пасти этому оборудованию скотчем как следует замотать, чтобы оно и пикнуть не могло». Но вместо того, чтобы продолжить костерить Трофима, я вдруг совершенно не кстати подумал о другом. А ведь для мировой науки, между прочим, может выйти очень даже большая выгода, если сейчас включить запись на датчиках клеток с крысиными королями. Когда веретено поглотит нас вместе с этими клетками, то клетки продолжат вести запись информации с датчиков. Когда-нибудь в будущем ученые придумают способ поймать и вскрыть этот аномальный объект, извлекут из него наши сгнившие тушки и нетленные иридиевые клетки. И вот тогда, прочитав информацию с датчиков, не знаю, до чего бы я додумался, если бы справа от нас на крыше КамАЗа не объявился давешний водянка-сварщик. Паук имел какой-то, я бы сказал, всклокоченный вид и, судя по всему, совсем ничего не соображал. В ту же секунду тополь выстрелил в паука переростка из грозы от бедра одиночным. Так, будто только и ждал его появления. Самое удивительное — попал. Паук сразу подобрался, разозлился и, игнорируя опасную близость веретена, а веретено, между прочим, было к нам с тополем так близко, что я уже готовился подорвать нас обоих гранатой, чтобы не мучиться потом в его утробе, ринулся на обидчика. Выглядело это так. Мохнатые лапы паука сложились в некое подобие водных лыж, а паутиные железы исторгли ревущие дымящиеся струи кислоты. Вступая в реакцию с водой, кислота порождала огонь. Это возвратно воссоединялся с кислородом, едва успевший высвободиться из объятий его же валентности водород. Паук пробкой вылетел из воды и, заскользив на водных лыжах сложенных лап, полетел на тополя, что твой глиссер. Потом тополь уверял меня, что случившееся было следствием его тонкого расчета. Не знаю, не знаю. Как независимый наблюдатель я бы сказал, что действовал он от балды, а нам обоим просто очень крепко повезло. Итак, когда водянка мчался на тополе со скоростью ракетного катера, а я лихорадочно соображал, в какой момент имеет смысл выстрелить из подствольника, веретено издало свой роковой глаз, зажужжало, а затем метнулось к пауку со скоростью молнии. Блеснула мертвенная зеленоватая вспышка, мелькнули в воздухе беспомощно колотящиеся лапы паука-водянки, и одним пленником блуждающей аномалии стало больше. Следующим, что я успел разглядеть, была уже голова водянки внутри веретена. А после этого наш страшный гость, раскрутившись вдруг до оборотов хорошей электродрели, подпрыгнул ввысь и пошел куда-то на север по параболической траектории. Я же, не мешкая ни секунды, сдавленно прохрипел: «Линяем!» «Линяем, брат», — согласился тополь. Через три шага я, растеряв с перепугу остатки техники хождения в макроступах, провалился в воду по колено, не удержав равновесия, начал падать. Боясь, что зафиксированная полимеризированной водой нога сломается, мгновенно выключил оба макроступа. Разумеется, я сразу же оказался в воде. Я перепугался еще больше, слишком много на мне было всего навешано, я мог пойти ко дну камнем. Но берег был уже совсем близко, а потому ноги мои нащупали илистый грунт быстрее, чем я заорал: «Костян, Полундра, тону!» Так что в итоге все обошлось. Понукаемый шуточками тополя, который вышагивал рядом со мной в своих макроступах заправским спецназовцем, я дотопал до берега по дну и упал на твердую землю ничком. «Тысячи чертей, тысячи долбанных аномальных чертей!» — простонал я. «Интересно», — задумчиво произнес тополь. «Сколько времени мы сэкономили, пойдя через озеро вместо того, чтобы его обойти, с учетом того, что ты целый час раздобывал макроступы, а теперь мы еще полчаса потратим на то, чтобы тебя обсушить. Минут 10 или 5? Я посмотрел на тополя из-под лобья. — Ну, ты, это, радиоактивное мясо, — проворчал я. — Не считай себя самым умным. Подумаешь, его сам Ньютон фоткал. Зато меня когда-то сам Дима Шухов на хабар кинул. Мы помолчали пару секунд, а потом громко расхохотались. Как меня Шухов на хабар кинул, знает вся зона индустрия. А кто не знает, тот, значит...